Новолуние. Бэб как почувствовал, как просыпается голод и устремил мысли за пределы этого места, в которое вернулся как домой. Время пришло. Джуд, время пришло. Бэб как летал. Бэб как кругами летал над пустыней, заряженный своим неутолимым голодом. «Приведи их ко мне. Сперва одного, потом другого. Приведи, и ты сможешь жить единственной правильной жизнью». Воздух был напоен кровью. Бэб как жадно впитывал ее аромат и вкус. Сперва он отведает крови животных. Недаром их так называют. Кровь у них живая и сладкая. А потом его самый верный и надежный, его Джуд, который с первого дня видел сон лучше других и с братской щедростью подарил ему свою душу, приведет людей. Бэб как выпьет их и насытится до следующего раза. Один прыжок, и он на стене. «Я здесь, и я Бэбкок. Мы Бэбкок». Под ахи и охи толпы Бэбкок опустился на двор. Вокруг горел огонь, за пределами пытающего кольца собрались люди, смотрели и убеждались. Навстречу ему уже гнали коров, в глупых глазах которых не было ни капли страха. Вот он взмыл на волне неутолимого голода и, обрушившись на них, разодрал сперва одну, потом другую, затем остальных. Вот она кровь. Теплая, сладкая, живая. Мы – Бэбкок. Бэбкок услышал крик толпы в защищенных огненным кольцом клетках и голос его самого верного и надежного, его Джуда, который стоял на мостках и дирижировал толпой. «Приведите их ко мне. Сперва одного, потом другого. Приведите, и мы сможем жить единственной правильной жизнью». Дружным хором подхватила толпа. В бреше появились двое и, спотыкаясь, вошли в кольцо. Подгонявшие их тотчас отступили в сторону, и на месте бреши заполыхало пламя. Кольцо сомкнулось. Жертв бросили на растерзание. «Кольцо! Кольцо! Кольцо!» – скандировала толпа. Топот людей, бегущих в панике. Дрожь и пульсация воздуха. «Кольцо! Кольцо! Кольцо!» Тут Бэбкок почувствовал ее. Она мелькнула ослепительной вспышкой, иная, неуловимая, как птица, рвущая пелену ночного мрака, отмеченная прикосновением вечности, но не чета ему, нулю или членам дюжины. Иная по имени Эми. Из вентиляционной шахты Питер не видел, что творится в кольце, зато слышал абсолютно все. Вопли толпы, испуганное мычание коров, тишину. Собравшиеся затаили дыхание, предвкушая ужасный спектакль. И, наконец, ликующие крики с аплодисментами. Жар пламени волнами поднимался к шахте, а с ним едкий дым горящего дизельного топлива. По узкой шахте приходилось ползти на четвереньках. Где-то внизу, в туннеле, соединявшем главный вход с кольцом, собирались люди Ольсона. Определить, где именно они вылезут из шахты, не представлялось возможным, так же, как и связаться с людьми Ольсона на балконах. Придется действовать наугад. В конце шахты сквозь металлическую решетку забрезжил свет. Питер прижался к ней лицом и взглянул вниз. Дощатые мостки, а ярдах в 20 под ними в кольце пылающего топлива, залитый кровью двор. На балконе снова заскандировали «Кольцо! Кольцо! Кольцо!» Питер определил, что он и члены отряда над восточным концом двора. На лестницу придется бежать по мосткам у всех на виду. Питер оглянулся, дождавшись кивка Холлиса, снял решетку, сдвинул флажок предохранителя и отполз вперед к отверстию. «Эми, во дворе сущий ад», – подумал Питер. «Надеюсь, ты поможешь, иначе мы все погибнем». Он оттолкнулся от края шахты и полетел вниз. Он падал так долго, что успел удивиться. «Почему я до сих пор падаю?» Мостки оказались дальше, чем он предполагал. Не в 2 ярдах от шахты, а в 4 или даже в 5. Питер с грохотом рухнул на железные мостки и покатился кубарем. Пистолет исчез. Наверняка он выпустил его при падении. Неожиданно Питер заметил человека, сидящего в кольце. Связанные запястья, безвольная поза. А вот рубашка. Рубашку с коротким рукавом Питер узнал сразу. Из глубин сознания всплыла сцена. Костер за воротами энергостанции, на котором сожгли тело Зандера Филлипса. Он стоит в сторонке и смотрит на изящно вышитую надпись «Армандо». «Тео». В кольце сидел Тео. Рядом с братом на коленях стоял по пояс голый мужчина, наклонившись к самой земле, так что лица видно не было. Двор усеивали кровавые ошметки. Все, что осталось от коров. Несчастные животные будто попали в эпицентр взрыва. Тюремный двор напоминал скотобойню. В самом центре, зарывшись лицом в багровую плоть, сидел вирусоноситель. Его тело подрагивало в такт глотательным движением. Он сосал кровь. Таких огромных пикировщиков Питер в жизни не видел и начал сомневаться. А вирусоноситель ли это? «Дружище, молодец, не опоздал на наш маленький спектакль». Питер лежал на спине, беспомощный, как перевернутая черепаха. Над ним, прямо под отверстием вентиляционной шахты, стоял Джуд. Его лицо выражало то ли злорадство, то ли садистское удовольствие, и целился из дробовика ему в голову. Мостки загудели от торопливых шагов. Со всех сторон бежали люди в оранжевых костюмах. «Ну, давай!» – коротко сказал Питер. «Как благородно!» – ухмыльнулся Джуд. «Я не тебе, а Холлису». Грянул выстрел. Пуля из винтовки Холлиса попала Джуду чуть выше правого уха. В воздухе повисла розовая дымка. Бесконечно долгую секунду Джуд стоял как вкопанный. Потом дробовик выпал из его рук и с грохотом упал на мостки. Джуд потянулся к заткнутому за пояс пистолету, но неожиданно замер. Из пронзительно синих глаз потекла кровь. Джуд плакал кровавыми слезами. Он плашмя рухнул на мостки, а на его лице навсегда застыло недоумение. «Неужели я мертв?» Человека, следившего за насосом, по которому в кольцо поступало топливо, убило Маусами. Они с Эми пробрались во двор через главный туннель чуть раньше толпы и спрятались под лестницей, ведущей на балконы. Они долго сидели, прижавшись друг к другу, и ждали. Выбраться решили, лишь услышав, как в кольцо гонят скот. На балконах аплодировали. Пропитанный дымом воздух бурлил, в огненном кольце царил ужас. Вирусоноситель налетел на коров, и все в толпе завопили, затопали ногами, победоносно сжимали кулаки. Со стороны казалось, будто огромное живое существо бьется в безумном экстазе. Матери поднимали детей на плечи, чтобы те увидели действо. Коровы жалобно мычали, метались по двору, бросались к пламени, тут же пятились, зажатые в смертельные тиски, словно исполняли какой-то дикий танец. Вот вирусоноситель поднял над головой молодого бычка и с хрустом, вырвав задние ноги несчастного животного, подкинул их в воздух. Они ударились о решетки балконов, орошая зрителей красным дождем. Отброшенный в сторону бычок перебирал передними ногами, пытаясь сдвинуть свое изуродованное тело. Вирусоноситель схватил за рога вторую корову и, сломав ей шею, впился в артерию над ключицей. С каждым глотком тело коровы сжималось и точно усыхало. Вирусоноситель высасывал кровь. Дальше Маус смотреть не стала. «Приведите их ко мне!» – раздался зычный голос. «Сперва одного, потом другого. Приведите, и мы сможем жить единственно правильной жизнью!» – закончила толпа. Тут Маусами увидела Тео. В груди стало тесно от радости и ужаса. Оба чувства были настолько сильны, что мешали дышать. Закружилась голова, и Маус замутила. Двое в оранжевых костюмах вели Тео к бреше в огненном кольце. Его глаза были такими же пустыми, как у того бычка. Казалось, он не осознает того, что творится вокруг. Вот он поднял голову и апатично взглянул на собравшихся. Маус попыталась окликнуть Тео. «Только разве толпу перекричишь?» Она повернулась к Эми, надеясь, что та что-нибудь придумает. Но девочке и след простыл. «Кольцо! Кольцо! Кольцо!» – скандировала толпа. Двое охранников подтолкнули к кольцу второго человека. Он низко наклонил голову и едва переступал ногами. Охранники держали его за локти и волокли волоком. Раз – они швырнули его во двор, а сами тотчас отступили. Толпа взорвалась криками и аплодисментами. Тео сделал несколько шагов вперед и оглядел собравшихся, словно рассчитывал на помощь. Второй человек поднялся на колени. «Это же Финн Даррелл!» Неожиданно обзор заслонила женщина. Маус ее уже встречала и запомнила лицо с длинным шрамом на щеке. Как и многие женщины гавани, она ждала ребенка. Из оранжевого комбинезона выпирал живот. «Эй, я тебя знаю!» – воскликнула женщина. Маус попятилась, но женщина схватила ее за руку. «Я тебя знаю! Я тебя знаю!» – верещала она, не сводя глаз с Маусами. «А ну, пусти!» – взвизгнула Маус, вырвала руку и бросилась прочь. Женщина все тыкала в нее пальцем и, как заведенная, повторяла. «Я ее знаю! Я ее знаю!» Маус о ней уже не думала. Все мысли были о том, как спасти Тео. Через огненное кольцо не перебраться, а гигантский вирусоноситель уже высасывал кровь из последней коровы. Через пару секунд он увидит людей, увидит Тео, и остановить его не сможет никто. На глаза попался насос. Огромный, блестящий от смазки, он длинным шлангом соединялся с двумя большими, изъеденными ржавчиной топливными баками. В руках у стоявшего рядом механика был дробовик, а за поясом – длинный нож. Как и все остальные, он завороженно следил за жутким спектаклем, который разворачивался за трепещущей стеной пламени. Маус почувствовала холодок сомнения. Прежде людей она не убивала, но в следующий миг подкралась к механику, выхватила нож и вонзила ему в поясницу. Его мышцы напряглись, как тетива лука, с губ сорвалось удивленное восклицание. «Все, умер!» Сквозь шум прорезался громкий голос. Неужели это голос Питера? «Тео, беги!» Сколько же в этом насосе кнопок, тумблеров, рычагов и рычажков? А Калиба с Майклом, как назло, рядом нет. Чисто интуитивно Маусами выбрала самый большой рычаг, длиной чуть ли не с ее руку, как следует ухватилась и потянула. «Остановите ее!» Заорали с балконов. «Остановите ту девушку!» Лишь когда бедро обжег выстрел, разве это боль? Так, пчелиный укус. Маус поняла, что все получилось. Пламя слабело, огненное кольцо гасло. Жители гавани закричали и разом попятились от решеток. За считанные секунды воцарился хаос. Тем временем вирусоноситель растерзал последнюю корову и выпрямился. Сияющие глаза, когти, зубы, гладкое лицо, длинная шея, забрызганная кровью грудь. Жилистое тело раздулось, как у клеща. Ростом он был футов 10, не меньше. Вирусоноситель заметил Финна, чуть склонил голову на бок и сжался, как пружина, приготовившись к прыжку. Быстрый, как пуля, он не прыгнул, а полетел. И максимум через секунду спикировал на беспомощного Финна. Маус плохо видела, что произошло дальше, чему очень радовалась. Ведь случилось то же самое, что с коровами, но куда ужаснее. На сей раз вирусоноситель терзал человека. Кровь брызнула фонтаном. Одна часть Финна полетела налево, другая направо. Боль резко усилилась. Бедро словно пронзила огненная стрела, и Маус сложилась пополам. «Тео!» – беззвучно позвала она. «Тео, я здесь! Я тебя спасу! У нас будет ребенок! Тео, у нас скоро родится мальчик!» Нога подогнулась, и Маус рухнула на землю. Тут кто-то выбежал во двор. Маус подняла голову и увидела Эми. Вокруг черных волос девочки клубился дым, по одежде змеилось пламя. Вирусоноситель переключил внимание на Тео, но Эми встала между ними, заслонив Тео собой. По сравнению с громадным, раздувшимся от крови пикировщиком, она казалась маленькой и хрупкой, как ребенок. В ту бесконечную секунду вирусоноситель разглядывал выросшую перед ним фигурку. Маусами подумала. Девочка хочет что-то сказать. Сейчас она откроет рот и заговорит. 20 ярдами выше Холли с винтовкой в руках упал на мостки. Следом Алиша с гранатой. Девушка замахнулась, целясь в место, где стояли Эми и Бэбкок. «Я не могу ее бросить». На мостки упали Калиб и Сара. Питер поднял дробовик Кольсона и выстрелил в бегущего к ним мужчину в оранжевом. Тот сдавленно вскрикнул и полетел с мостков головой вниз. Холлис выстрелил в другого бегущего, который навзничь рухнул на мостки. «Целься в вирусоносителя и бросай!» – велел Питер Алише. «Она слишком близко!» «Эми!» – заорал Питер. «Беги от него! Скорее!» Девочка не шевельнулась. Сколько ей удастся удерживать этого монстра? Куда подевался Ольсон? Огненное кольцо догорало, и жители гавани оранжевой лавиной потекли вниз по лестницам. Тео на четвереньках вяло попятился от вируса-носителя. Похоже, он смирился со своей участью, да и сил на сопротивление не осталось. Калеб с Сарой добежали до лестницы и спустились на балконы, где началась самая настоящая свалка. Дети плакали, женщины испуганно кричали. Но сквозь шум и гам пробился чей-то зычный голос. «Бегите в туннель! Скорее бегите в туннель!» Неужели Ольсон объявился? Тут во двор бросилась Маусами. «Эй, посмотри на меня!» Она споткнулась и упала на колени, опершись на руку. Правая штанина насквозь пропиталась кровью. Маус пробовала подняться. На меня, посмотри!» Размахивая руками, кричала она. «Назад, Маус, назад!» – беззвучно взмолился Питер. Поздно. Вирусоноситель стряхнул с себя транс. Он сжался в пружину и взмыл к потолку. С безжалостной неотвратимостью он ухватился за балку, закрутился вокруг нее, как ребенок вокруг ствола дерева. Головокружительные трюки невольно завораживали и с оглушительным грохотом приземлился на мостки. «Я Бэбкок. Мы Бэбкок». «Лишь», – начал Питер. Щеку обжег горячий газ. У самого лица пролетела граната, и Питер понял, что сейчас случится. Взрыв, грохот, облако раскаленного дыма. Питера швырнуло на Алишу, и они оба упали на рушащиеся мостки. Что-то заклинило. На миг показалось, что мостки выдержат. Питер с Алишей даже успели приземлиться на настил. Но заскрипел металл, посыпались болты и гайки. Один конец мостков оторвался от потолочной балки и, словно боёк молота, опустился на землю. «Куда подевалась девчонка?» – недоумевал лежащий в грязном проулке Леон. Во рту кляп, руки связаны за спиной. Пошевелил ногами, они тоже оказались связаны. «Это все Холис», – вспомнил Леон, – «тот здоровяк». Холис вырос из тьмы, махнул чем-то тяжелым и... Очнулся ли он в темном проулке, один-одинешенек. Нос забился спекшейся кровью и соплями. Неужели мерзавец Холис сломал нос? Только сломанного носа не хватало. Кажется, еще и пару зубов выбил, да из-за кляпа не проверишь. Темно, хоть глаз выколи. Откуда-то воняло гнилым мусором. Люди вечно бросают его на улицах, вместо того, чтобы нести на свалку. Сколько раз Джуд говорил: «Несите свой вонючий мусор на свалку. Мы же не свиньи, а живем в свинарнике». Шутка, конечно, хотя и с подтекстом. У Джуда все шутки с подтекстом. Он обожает, когда люди от страха ежатся. Какое-то время в гавани впрямь держали свиней. Свинина нравилась Бэбкоку не меньше говядины. Но одной зимой они вдруг передохли от какой-то заразы. Или, может, почувствовали, какая участь их ждет, и решили: «Черт подери, лучше спокойно сдохнуть в любимой луже». Леон знал, искать его не станут, и подниматься надо собственными силами. В принципе, он представлял, как это сделать. Нужно подтянуть колени к груди. От первой же попытки жутко заныли плечи, а лицо, то есть сломанные нос и разбитые губы, зарылось в грязь проулка. Леон даже взвизгнул от боли. Когда, наконец, получилось, он едва дышал и обливался потом. Перед глазами все плыло, плечи ныли. Леон поднял голову, медленно встал на колени и лишь тогда понял свою ошибку. Как теперь встать на ноги? Можно, конечно, оттолкнуться носками и встать в прыжке, но ведь равновесие он не удержит и снова рухнет лицом в грязь. Надо было подползти к стене и, опираясь на нее, выпрямиться. А теперь он стоит на коленях, как беспомощный идиот. Леон позвал на помощь, но желаемое «Эй!» превратилось в сдавленное «А!», а в горле запершило. Из-за нарушенного путами кровоснабжения немели ноги. От пальцев к голеням точно ползли невидимые муравьи. Вдали что-то шевелилось. Леон стоял на коленях лицом к проулку, за которым тянулась площадь, погрузившаяся во мрак с тех пор, когда горела огневая бочка. Он смотрелся в темноту. Вдруг это Хэп его ищет? Видимость была нулевой. Может, глюки начались? Новолуние как-никак, а он один в темном проулке. Разумеется, нервишки шалят. Нет, что-то. Действительно, ему навстречу кто-то шел. Даже земля под коленями вибрировала. По небу чиркнула тень. Леон быстро поднял голову, но увидел лишь звезды, мерцающие в уголь на черном небе. Земля задрожала сильнее. Казалось, под коленями бьются тысячи крыльев. Что за... В проулок метнулся человек. Это же Хэп. «А?» Сквозь кряп выдавил Леон. «А?» Только Хэп не услышал. Замер, перевел дыхание и умчался прочь. Тут Леон увидел, от кого бежал Хэп. Сначала опорожнился мочевой пузырь, потом кишечник. Но Леон ничего не чувствовал. Все ощущения затмил безотчетный страх. Бам! Конец мостков ударился о землю. Питер схватился за поручень и едва устоял на ногах. Мимо скользнул гранатомет с дымящимся дулом. Затем сверху упало что-то тяжелое. Холлис в обнимку с Алишей. Питер выпустил поручень, и вся троица, клубок рук, ног и оружия, покатилась вниз по накренившимся мосткам. Через миг Питер уже лежал навзничь и смотрел в потолок. Кровь так и бурлила от адреналина. «Где Бэбкок?» «Побежали!» Алиша рывком подняла его на ноги. Калип и Сара стояли рядом, а чудом не потерявший винтовку Холлис ковылял в их сторону. «Пора отсюда выбираться!» «Куда он делся?» «Откуда я знаю? Спрыгнул с мостков и исчез». Повсюду валялись ошметки растерзанных животных. В воздухе пахло кровью. Эми помогала Маус подняться. Одежда девочки до сих пор тлела, но Эми словно не замечала. На голове появились розовые проплешины. Волосы выгорели целыми участками. «Помоги, Тео!» Взмолилась Маусами, едва Питер над ней склонился. «Маус, ты ранена!» «Ему помоги!» шепнула Маус, стиснув зубы от боли. Питер бросился к стоящему на коленях брату. Лицо пустое, взгляд апатичный, одежда рваная, на руках струпья. Что с ним сделали? «Тео, посмотри на меня!» Сжав его плечи, велел Питер. «Ты ранен? Идти сможешь?» В глазах Тео появился свет, и он стал чуть больше похож на себя прежнего. «Боже милостивый!» шепнул Калиб. «Это же Финн!» Паренек показывал на окровавленные останки ярдах в трех от Тео. Сперва Питер решил, что это растерзанная корова, но сейчас разглядел торс, голову и руку, изогнутые под невообразимым углом. Это же почти половина человека. Вторая половина отсутствовала. Одного взгляда на лицо хватило, чтобы понять. Это Финн Даррелл. Сара с Алишей помогали встать Маус, а Питер сильнее сжал плечи брата. «Тео, пожалуйста, попробуй подняться». «Питер, это правда ты?» пролепетал Тео, облизав пересохшие губы. Питер кивнул. «Ты за мной пришел?» «Калиб, помоги!» Питер рывком поднял брата на ноги и обнял за пояс. Калиб пристроился с другой стороны. Со двора они попали в темный туннель, в самую гущу толпы. Люди пробивались к выходу, напирали, толкались. У конца туннеля Ольсон размахивал руками и кричал во все горло. «Бегите! Бегите к поезду!» Из туннеля толпа ринулась к открытым воротам. В темноте образовался затор. Каждому хотелось поскорее выбраться за территорию тюрьмы. Некоторые пытались перелезть через забор, цеплялись за колючую проволоку и карабкались. На глазах Питера мужчина соскользнул обратно и истошно завопил. Правая нога запуталась в стальных колючках. «Калиб, помоги Маус!» – попросила Алиша. Толпа бурлила вокруг них, словно море. Вот на его поверхности мелькнула Алишина голова, следом – Сарина. Почему-то девушки плыли против течения. «Лиш, куда вы, Лиш?» – крикнул Питер, но его заглушил монотонный звук, который рассекал ночной воздух и доносился не с одной стороны, а отовсюду сразу. «Майкл», – подумал Питер, – «это Майкл». Паникующая толпа швырнула их с Тео вперед и понесла, как щепки. Питер чудом не выпустил брата. За первыми воротами снова ждала толпа. Слишком много людей набилось в пространство между двумя линиями ограждения. Кто-то толкнул в спину. Не оборачиваясь, Питер по звукам понял. Какой-то мужчина споткнулся и упал под ноги спешащих. Питер отчаянно работал локтями, использовал свое тело то как таран, то как плуг, пока они с Тео наконец не выбрались за вторые ворота. Вот они, рельсы. Прямо впереди. К счастью, Тео постепенно оживал и двигался почти самостоятельно. Во тьме и хаосе друзей Питер не видел. Он громко звал их по именам, но среди воплей бегущих ответа не слышал. Дорога поднималась на песчаную насыпь, и на подступах к вершине братья увидели на юге яркий свет. Сквозь гул голосов прорезался гудок, а потом из мрака материализовалось огромное серебристое чудо. Поезд стремительно рассекал ночную мглу, мощный луч его головного фонаря освещал стоящих вдоль рельсов. Калип и Маусами бежали ему навстречу. Держа Тео за плечи, Питер спустился с насыпи и услышал визг тормозов. Теперь жители гавани штурмовали вагоны. Забраться, влезть любой ценой. Вот поезд приблизился, в кабине машиниста открылся люк, из которого высунулся Майкл. «Мы не можем остановиться!» «Что?» Майкл сложил ладони рупором. «Полностью остановиться не можем!» Скорость поезда снизилась до минимума. Теперь он почти полз. Калип с Холлисом поднимали в вагон женщину. Майкл помогал Маус зайти в кабину, а Эми подталкивала ее сзади. Когда по лестнице влезла сама девочка, Питер с Тео побежали, стараясь не отстать. Тео взялся за поручень и стал подниматься. Убедившись, что брат в безопасности, Питер с наскока схватился за верхнюю ступеньку, подтянулся и затолкнул себя в кабину. За спиной свистели пули, звонко ударялись о листовую обшивку вагонов. Питер захлопнул дверцу. Он попал в тесную кабину, освещенную сотней маленьких лампочек. За пультом управления сидел Майкл, справа от него – Билли. Эми устроилась на полу у кресла Майкла, колени подтянуты к груди, в огромных карих глазах ужас. Узкий коридор слева вел в конец локомотива. «Черт подери, Питер, откуда Тео взялся?» Повернувшись в кресле, спросил Майкл. Обессилевший Тео растянулся на полу коридора. Маус сидела рядом, неуклюже вытянув окровавленную ногу. Судя по позе, рана сильно ее беспокоила. «Здесь есть аптечка?» Обращаясь к Билли и Майклу, спросил Питер. Билли протянула металлическую коробку. Питер достал бинт и сделал из него компресс. Маус оторвала промокшую штанину, обнажив кровоточащее пулевое ранение. Питер приложил компресс и попросил Маусами поплотнее прижимать к ране. Тео приподнял голову. Его глаза уже не казались пустыми и безжизненными. «Ты мне снишься?» Питер покачал головой. «Кто она? Кто эта девочка?» «Я думал...» Тео осекся, а Питера осенило. Он выполнил мамину просьбу позаботиться о брате. «Давай потом, ладно? Времени нам хватит». «Как скажешь». Слабо улыбнулся Тео. Питер вернулся в кабину и встал за креслами Майкла и Билли. В щели между защитными пластинами мелькали озаренные головным фонарем рельсы и пустыня. «Бэб как мертв?» – спросила Билли. Питер покачал головой. «Так ты его не убил?» Питера передернуло от гнева. «А где ваш Ольсон, черт подери?» Ответить Билли не дал Майкл. «Кстати, где остальные?» – поинтересовался он. «Где Сара?» В последний раз Питер видел их с Алишей у ворот. «Наверное, в одном из вагонов». Билли распахнула дверцу кабины и выглянула наружу. «Надеюсь, все ваши в поезде, потому что погоня началась. Прибавь скорость, Майкл». «А вдруг моя сестра не в поезде?» – закричал Майкл. «Сама говорила, мы никого не бросим». Билли спорить не стала. Левой рукой пригвоздила Майкла к креслу, а правой сдвинула рычажок на пульте управления. Питер почувствовал, что поезд ускоряется. На датчике скорости замелькали цифры. 30, 35, 40. Оттеснив Питера, Билли бросилась в коридор, откуда лестница в стене вела к потолочному люку. Билли проворно вскарабкалась по ней, повернула колесо и крикнула в конец локомотива. «Эй, Газ, давай наверх!» Газ приволок холщовую сумку до отказа, набитую дробовиками. Один он протянул Билли, второй взял себе. Потом повернул к Питеру измазанное машинным маслом лицо и вручил ему третий дробовик. «Если полезешь с нами, лишний раз голову не поднимай», – грубовато проговорил он. Сначала на крышу вылезла Билли, следом Газ. Стоило из люка высунуться Питеру, мощный порыв ветра хлестнул лицо и заставил пригнуться. Питер сделал глубокий вдох, стараясь подавить страх в зародыше, низко наклонил голову и выполз на крышу. Майкл передал ему оставленный внизу дробовик. Питер сжал оружие в руке и осторожно поднялся на колени. Ветер грозил опрокинуть, сдуть с покатой крыши локомотива на землю. Питер повернулся лицом к хвосту поезда, и ветер дул ему в спину. Газ сбили, ушли далеко вперед. Вот они перепрыгнули с первого вагона на второй и двинулись дальше в объятия бурлящего мрака. В первые минуты вирусоносители напоминали пульсирующее зеленое зарево. Сквозь рев мотора и стук колес прорвался крик Билли, но порыв ветра тотчас унес ее слова прочь. Питер собрался с духом и прыгнул на первый вагон. Сознание раздвоилось. «Что я делаю на крыше движущегося поезда?» Недоумевала одна часть, но вторая воспринимала прыжки по вагонам как нечто естественное, как логическое продолжение этой ночи. Зеленое зарево приближалось, превратилось в клиновидную стаю скачущих точек. И Питер понял, это не 10 и не 20 вирусоносителей, а многотысячная армия. Легион. Легион Бэбкока. Едва первый вирусоноситель попытался спикировать на поезд, Билли и Газ выстрелили. К этому времени Питер дополз до середины первого вагона. Поезд дернулся, ноги заскользили, дробовик вылетел из рук и пропал. Кто-то вскрикнул, а когда Питер поднял голову, место, на котором еще недавно стояли Газ и Билли, опустело. Стоило Питеру обрести равновесие, сильный толчок тепловоза швырнул его вперед. Горизонт стерся, небо исчезло. Питер сползал по покатой крыше вагона. Когда почувствовал, что вот-вот сорвется, руки схватились за край защитной металлической пластины. Времени не было даже испугаться. В роящемся мраке Питер почувствовал, где-то рядом стена. Поезд нёсся по туннелю сквозь гору. Питер крепко держался за выступ и цеплялся ногами за борт вагона. Вдруг опора под ногами исчезла. Дверца распахнулась, и чьи-то руки втащили его внутрь. Это же Хорис и Калиб. Все трое клубком покатились по полу. В свете качающегося на крюке фонаря Питер разглядел лишь несколько темных, парализованных страхом фигур. За распахнутой дверцей со свистом проносились стены туннеля, в вагоне гулял ветер. Едва Питер поднялся на ноги, в полумраке проступил знакомый силуэт – Ольсен Хэнд. Чуть не задохнувшись от гнева, Питер схватил Ольсена за шиворот, швырнул на стену вагона и прижал к горлу локоть. «Где вы были, черт вас дери? Вы же нас бросили!» «Извини, иначе не получалось», – пролепетал мертвенно-бледный Ольсен. Внезапно Питера осенило. Ольсен послал их в кольцо в качестве наживки. «Вы отлично представляли, каков расклад. Вы с самого начала знали, что Тео – мой брат!» Ольсен сглотнул, и зажатый локтем Питера кадык заходил ходуном. «Да, Джуд считал, что за Тео потянутся другие. Поэтому мы и караулили вас в Лас-Вегасе». Поезд снова тряхнуло. Туннель остался позади. Все покатились по полу, и Ольсена вырвало из железных объятий Питера. Загремели выстрелы, и, раскрыв дверцу вагона, Питер увидел несущийся мимо Хаммер. Сара вцепилась в руль так, что костяшки побелели. Алиша стояла у стойки пулеметчика и палила короткими очередями. «Вылезайте!» – кричала Лиш, отчаянно маша в сторону последнего вагона. «Они догоняют!» В вагоне поднялась паника. Все кричали, толкались, отползали подальше от распахнутой двери. Ольсен схватил одного из мечущихся за плечи и подтолкнул к Питеру. «Мира!» «Возьмите ее!» – взмолился он. «Возьмите в локомотив! Даже если вагоны захватят, там будет безопасно!» Сара вела Хаммер параллельно поезду, стараясь двигаться с той же скоростью и подъехать поближе. «Прыгайте!» – отчаянно махала руками Алиша. «Подъезжайте вплотную!» Высунувшись из вагона, прокричал Питер. Сара подъехала еще ближе. Теперь их разделяло менее 2 ярдов. Хаммер двигался по наклонному железнодорожному полотну. «Прыгай!» – велела Мире Алиша. «Я тебя поймаю!» Увы. Парализованная страхом девочка застыла у дверцы вагона. «Не могу!» – рыдала она. Поезд в очередной раз тряхнуло, раздался громкий треск. Локомотив пробивался через завалы на путях. Вдоль рельсов появилось металлическое ограждение, и Хаммер свернул в сторону. В тот самый момент один из ехавших в вагоне метнулся к двери. Прежде чем Питер успел сказать хоть слово, мужчина бросился в неумолимо растущее пространство между поездом и машиной. Его швырнуло на крыло Хаммера, вытянутые руки схватились за крышу, и на миг показалось, что он удержится. Но вот правая нога соскользнула на землю, подняв клубы пыли, и с отчаянным воплем мужчина полетел вниз. «Сара, старайся вести ровнее!» – крикнул Питер. Хаммер приближался еще дважды, и каждый раз Мира отказывалась прыгать. «Ничего не получится», – покачал головой Питер. «Нужно лезть на крышу. Холлис, ты первый. Мы с Ольсоном тебя подсадим». «Нет, я слишком тяжелый. Первым полезет сапог, потом ты, потом я подниму Миру». Холлис присел, и Калеб забрался ему на плечи. Хаммер снова отъехал в сторону, а Лиша короткими очередями палила в сторону туннеля. Холлис с Калебом на плечах встал у самой дверцы. «Готов? Ну давай!» Крепко держа правую ногу Калеба, Холлис высунулся за дверь. Левую ногу держал Питер. Вместе они протолкнули паренька наверх за выступ двери. Питер влез на крышу тем же способом и увидел легион уже за туннелем. Вирусоносители разделились на три группы. Одна неслась прямо за поездом, две другие – справа и слева. Они словно галопировали, одновременно отталкивались сразу двумя руками и ногами. Алиша стреляла в авангард средней группы. Вирусоносители падали – убитые, раненые или просто оглушенные. После серии выстрелов группа быстро собралась и снова пустилась в погоню. Две другие слились, как потоки воды, а потом снова разделились. Питер лег рядом с Калебом, а когда Холлис подсадил Миру, потянулся вниз, взял перепуганную девочку за руки и затащил на крышу. «Прыгайте вниз!» – крикнула Алиш. На крышу последнего вагона забрались три вирусоносителя. Алиша выстрелила несколько раз подряд, и они тотчас соскочили. Калеб уже перепрыгнул на крышу локомотива, и Питер повернулся к Мире. Девочка словно приросла к крыше. Сидела, обхватив себя руками, будто лишь так могла защититься. «Мира!» Питер попробовал оторвать ее от крыши. «Пожалуйста!» Девочка не шевелилась. «Не могу! Не могу! Не могу!» твердила она. Вдруг откуда-то снизу появилась когтистая лапа и схватила Миру за лодыжку. «Папочка!» Мира исчезла. Питер был не в силах ей помочь, поэтому с разбегу запрыгнул на крышу локомотива и спустился в люк вслед за Калебом. Он попросил Майкла не взвинчивать скорость, распахнул дверцу кабины и посмотрел назад. Вирусоносители облепили третий вагон, как голодные осы. В безумном порыве они огрызались, скалились и чуть не дрались за право первым попасть внутрь. Даже сквозь ветер Питер слышал крики перепуганных людей. «Где же Хаммер?» Вот он подъезжает сбоку, бешено несясь по кочкам. Ольсон с Холлисом отчаянно цеплялись за крышу локомотива. Винтовка Холлиса молчала. Он расстрелял все патроны. Пикировщики могли растерзать их в любую секунду. «Ближе! Давайте ближе!» – крикнул в раскрытую дверь Питер. Сара дала полный газ и прижала Хаммер к самому полотну. Первым до лестницы дополз Холлис, за ним Ольсон. Питер затащил обоих в кабину и скомандовал. «Перебирайся к нам, Лиш!» «А как же Сара?» Хаммер не слушался. Сара отчаянно крутила руль, чтобы и к полотну поближе держаться, и столкновения избежать. Дверь последнего вагона с треском сорвали с петель, и она, кувыркаясь, полетела в рассеивающийся мрак. «Сару я вытащу!» – пообещал Питер. «Ты, главное, за лестницу схватись!» Алиша оттолкнулась от крыши Хаммера и распласталась над брешью между поездом и машиной. Только брешь оказалась слишком широкой, и Питер представил, как Алиша хватается за пустоту и летит под откос. К счастью, получилось иначе. Лишь вцепилась в лестницу и перекладина за перекладиной поднялась на самый верх. Наконец она уперла ноги в нижнюю перекладину и развернулась. Сара одной рукой сжимала руль, а другой отчаянно пыталась вклинить винтовку между приборной панелью и педалью газа. «Не держится!» «Брось ее!» – скомандовала Лиш. «Распахни дверцу и возьми меня за руку!» «Так не получится!» Сара взвинтила скорость, Хаммер полетел вперед, обгоняя поезд. Когда он выехал на рельсы, Сара распахнула дверцу и нажала на тормоза. Стальной плуг локомотива срезал дверцу автомобиля, как кусок масла. Целую секунду, больше похожую на вечность, Хаммер раскачивался на правых колесах и сползал вниз по насыпи, но потом выровнялся. Сара дала полный газ, покатила прочь, двигаясь под углом 45 градусов к рельсам, затем резко развернула Хаммер, и он снова поехал параллельно поезду. Алиша вытянула правую руку. «Скорее, Алиш, скорее!» – заорал Питер. Как Алише удалось вытащить Сару, он так до конца и не понял. Когда впоследствии спросил, девушка только плечами пожала. Она, мол, планов не строила, просто доверилась своей интуиции. Совсем скоро Питер перестанет удивляться, будет ждать от Алиши самых невероятных и исключительных поступков. Но той ночью спасение Сары казалось настоящим чудом. Никто из друзей не знал, ни что задумала притаившаяся в задней кабине Эми, ни что находится между локомотивом и первым вагоном. Даже Майкл не подозревал о том устройстве. Возможно, о нем знал Ольсон, поэтому и умолял Питера забрать Миру в локомотив и твердил, что там будет безопасно. По крайней мере, так рассуждал Питер впоследствии. Однако сам Ольсон об этом не заговаривал, а за недолгое время, которое ему осталось провести с членами отряда, расспросить его никто не решился. Когда к Хаммеру бросился первый вирусоноситель, Алиша выдернула Сару из удаляющейся машины и потянула к себе. Сара качнулась, как маятник, ее ноги скользнули по земле. В тот момент Питер неожиданно перехватил ее взгляд и содрогнулся. Так смотрят люди, понимающие, что обречены. Однако Алиша ухитрилась притянуть ее к себе, и Сара левой рукой нащупала лестницу. Девушки влезли по перекладинам и забрались в кабину. Тогда все и случилось. Локомотив, неожиданно освободившись от вагонов, с грохотом рванул вперед. Всех, кто был в кабине, подбросило в воздух. Питера швырнула на заднюю стенку, и он подумал. «Эми, где Эми?» Раздался страшный треск и скрежет. Вагоны сходили с рельсов и катились под откос. Их несчастные пассажиры... Да, они погибли. Все до единого. К полудню тепловоз остановился. «Прибыли», – объявил Майкл, заглушив двигатель. На картах, которые показывала Билли, рельсы обрывались у городка Кориенте. «Здорово, что мы так далеко на поезде уехали». «Как далеко?» – уточнил Питер. «Миль на 250 от гавани», – ответил Майкл и ткнул пальцем в обзорную щелку на лобовом стекле. «Видите горы? Там уже Юта». Члены отряда выбрались из кабины. Они попали на железнодорожную станцию. Вокруг тянулись рельсы, на которых ржавели локомотивы и самые разные вагоны. Открытые, закрытые, цистерны, платформы. На границе с Ютой было не так сухо. Дул свежий ветерок, зеленели тополя и трава, пели птицы, неподалеку журчала вода. «Не понимаю», – прервала тишину Алиша. «Куда рассчитывали попасть Гас и Билли?» Питеру удалось поспать. Едва стало ясно, что вирусоносители их больше не преследуют, он заснул на полу рядом с Тео и Маус, а проснулся уже на заре. Майкл бодрствовал всю ночь, хотя испытания последних нескольких дней сказывались и на нем. Ольсон, скорее всего, тоже не спал. Когда Питер рассказал об участи Миры, он не стал выяснять подробности и лишь коротко кивнул. «Спасибо, что сообщил». «Куда угодно». После небольшой паузы ответил Питер. Он не совсем понимал, что чувствует. Минувшая ночь, да и все 4 дня в гавани напоминали горячечный бред. Они хотели добраться куда угодно. Эми спокойно стояла рядом с Сарой, но вдруг развернулась и побрела к расстилающемуся за станцией лугу. Все завороженно смотрели, как она движется по зеленому морю травы. «Думаешь, она понимает, что сделала?» – спросила Алиша. Это Эми подняла расцепной рычаг, который находился в глубине моторного отделения недалеко от камеры сгорания. По предположению Майкла, рычаг подсоединили к баку керосина или дизельного топлива с каким-то воспламенителем, своеобразное предохранительное устройство на случай захвата вагонов. Стоит поднять рычаг, и грянет взрыв. «Если вдуматься, вполне логично», – кивнул Майкл. «Конечно, логично». Только откуда рычаги знала Эми и почему вдруг решила его поднять? Это и другие ее действия объяснению не поддавались. Тем не менее, именно она в очередной раз спасла отряд. Питер не мог оторвать от Эми глаз. Она словно плыла по морю высокой травы, широко развела руки и легонько касалась острых, как зеленые пики, верхушек. Много воды утекло со дня случившегося в больнице колонии. Но сейчас, глядя, как девочка бредет по лугу, Питер заново вспомнил события той ночи. Что ими говорила Бэбкоку, когда стояла перед ним? Казалось, девочка живет в двух мирах. Один простые смертные видят, другой нет. И именно со вторым, скрытым миром, связана цель ее путешествия. «Минувшей ночью погибло много людей», — напомнила Алиша. Питер тяжело вздохнул и зябко поежился, несмотря на яркое солнце. Он по-прежнему наблюдал за Эми, но думал о мире. Как она испуганно прижалась к крыше вагона и как ее схватила когтистая лапа пикировщика. Как секунду спустя на крыше не осталось никого и как кричала несчастная девочка, падая навстречу гибели. «Подозреваю, они умерли задолго до того, как отцепились вагоны», – проговорил Питер. «Точно знаю одно. Здесь задерживаться не стоит. Давайте посмотрим, что у нас осталось». Для простоты все снаряжение выложили перед тепловозом. Набралось немного. 5 дробовиков, пара пистолетов с полупустыми магазинами, 1 автоматическая винтовка, 2 запасные обоймы, 25 патронов для дробовика, 6 ножей, 8 галлонов воды в кувшинах плюс вода в банке накопителей тепловоза, брезент, 3 жестянки с серными спичками, керосиновая лампа, аптечка, Сарин дневник. Когда уходили из барака, она вытащила его из рюкзака и спрятала под свитер. И ни крошки еды. Холлис заверил, что здесь наверняка водится дичь. Мол, патроны тратить не нужно, достаточно расставить ловушки. Возможно, в Кальенте удастся раздобыть что-нибудь съедобное. Тео спал на полу моторного отделения. Он старательно собрал воедино обрывки воспоминаний и рассказал друзьям о своих злоключениях. О нападении вирусоносителей на Баннингский молл, о бесчетных днях в камере, о сне с толстухой на кухне, о попытках не спать, об издевательствах мужчины в сапогах. Питер почти не сомневался, что это был Джуд. Рассказ стоил Тео последних сил, и он заснул так крепко, что Саре пришлось успокаивать Питера, мол, все в порядке, твой брат дышит. Рана Маусами оказалась серьезнее, чем утверждала сама девушка, хотя не опасной для жизни. Пуля, точнее патрон дробовика, пробуравил в бедре жуткий багровый туннель, но, к счастью, не застрял. Накануне вечером Сара достала из аптечки все необходимое, зашила рану и продезинфицировала спиртом из бутылки, найденной под раковиной в крошечной уборной тепловоза. Боль была страшная, но Мао стоически ее перетерпела, стиснув зубы и руку Тео. Сара заверила, если держать шов в чистоте, через пару дней Мао сможет ходить. Вопрос заключался в том, куда идти. Затронул его Холлис, заставив Питера врасплох. Он-то нисколько не сомневался, что нужно двигаться к намеченной ранее цели. Выяснить, что делается в Колорадо, сейчас казалось еще важнее, чем прежде, да и возвращаться в колонию было уже поздно. Однако логика в словах Холлиса определенно присутствовала. Тео, Фина, молодую женщину, в которой Алиша узнала Лизу Чоу, теперь и Маус утверждала, что тоже видела Лизу. Вирусоносители похитили из колонии. Что бы ни творилось с пикировщиками, а с ними что-то явно происходило. Пленных они теперь оставляли живыми. Так не следует ли вернуться и предупредить колонистов? Да и сможет ли Маусами путешествовать пешком, даже если рана полностью заживет? Машин нет, боеприпасов в обрез. Еду придется добывать по пути и тратить на это дополнительное время. Совсем скоро они попадут в горы, то есть в труднопроходимую местность. По силам ли беременной женщине добраться до Колорадо? Холлис ни на чем не настаивал. Он лишь озвучивал вопросы, которые задавал себе. С другой стороны, они уже прошли большой путь. Бэбкок, кем бы он ни был, остался в гавани. Его легион тоже. То есть возвращение представляло определенный риск. 7 членов отряда... Тео по-прежнему спал в моторном отделении, сидели на земле рядом с тепловозом и решали, что делать дальше. Впервые со дня побега из колонии Питер почувствовал неуверенность друзей. Бункер – его сокровище. А как еще назвать найденное там разнообразное снаряжение, Внушили чувство безопасности. Вероятно, ложное, но достаточное, чтобы продолжить путь. Сейчас не осталось ни машин, ни оружия, ни съестного. Поезд увез отряд на 250 миль в сторону от намеченного маршрута в совершенно дикие места. Неудивительно, что перспектива добраться до Колорадо стала почти нереальной. Последняя ночь в гавани потрясла всех без исключения. Кто предполагал, что уцелевшие люди окажутся не союзниками, а чуть ли не врагами? Или что на свете существует Бэбкок, опасный, невероятно сильный вирусоноситель, которому подчиняются остальные? Алиша, вполне предсказуемо, высказалась за Колорадо. Маусами тоже, в основном для того, чтобы показать. Она ни в чем не уступает Алише. Калиб заявил, что отправится туда, куда весь отряд, но при этом смотрел на Алишу. Если бы дошло до голосования, он поддержал бы ее. Присоединился к Алише и Майкл, напомнив друзьям о разрушающихся аккумуляторах. Мол, без них колония обречена, а радиосигнал из Колорадо – единственный шанс на спасение, особенно с учетом увиденного в гавани. Оставались Холлис и Сара. Холлис считал, что нужно вернуться, а вслух об этом не говорил лишь потому, что вслед за Питером считал, решение должно быть единогласным. Сара сидела рядом с ним в тени тепловоза, сложив ноги по-турецки, и смотрела на одинокую фигурку Эми, плывущую по зеленому морю луга. Питер вдруг понял, что очень давно не слышал Сарин голос. «Теперь кое-что вспоминаю», – наконец проговорила Сара. «Ну, о том, как меня унес пикировщик. Не все, конечно, отрывками». Она передернула плечами. «Холлис дело говорит, а ты, Маус, зря хорохоришься. В твоем состоянии путешествовать нельзя, так что я полностью согласна с Майклом». «То есть идем дальше?» Сара посмотрела на Холлиса, и тот кивнул. «Да, идем дальше». «А что делать с Ольсоном?» Питер ему не доверял. И хотя вслух об этом не говорил, он был опасен, по крайней мере, как потенциальный самоубийца. С тех пор, как тепловоз остановился, Ольсон неподвижно сидел и апатично вглядывался туда, откуда они приехали. Время от времени он зачерпывал горсть сухой земли и наблюдал, как она сыплется сквозь пальцы. Судя по всему, он взвешивал имеющиеся варианты, и ни один до конца его не устраивал. Питер подозревал, какие именно варианты обдумывает Ольсон. Пока собирали снаряжение, Холлис отвел Питера в сторону. Все дробовики и винтовки сложили под брезентом около горки боеприпасов. Ночевать решили в тепловозе. Безопаснее места не придумаешь. А на заре отправиться в путь. «А его куда?» Тихо спросил Холлис, незаметно кивнув в сторону Ольсона. «Не бросать же здесь». Холлис сжимал в руках один из уцелевших пистолетов, Питер – другой. «Наверное, он с нами пойдет. А если не захочет?» Питер на секунду задумался, а потом ответил. «Сам решит. Мы все равно не можем на него повлиять». Под вечер Калиб с Майклом взяли шланг, найденный в туалете за задней кабиной, и решили откачать воду из накопительных баков. Калиб нагнулся осмотреть навесную панель площадью около 10 квадратных футов, прикрепленную к днищу тепловоза. «Что это?» – спросил он Майкла. «Съемная панель со вспомогательным отсеком, сообщается». «Там может быть что-нибудь нужное?» «Не знаю». Майкл уже разматывал шланг. «Посмотри». Калиб опустился на колени и повернул ручку. «Заклинило». У Питера, наблюдавшего за ними с небольшого расстояния, засосало под ложечкой. Внутри что-то сжалось. «Начеку. Нужно быть начеку». «Сапог!» Раз, панель отскочила, сбив Калиба с ног. Из шахты появилась темная фигура. «Джуд». Все как по команде бросились за оружием, а Джуд, пошатываясь, шагнул им навстречу и поднял револьвер. Выстрел Холлиса снес ему почти половину лица, обнажив блестящую кость и багровую плоть. От левого глаза осталась лишь темная глазница. Полуживой, полумертвый, в тот бесконечно долгий момент Джуд казался чьей-то жуткой фантазией. «О, сучье отродье!» Прорычал он и выстрелил в тот самый момент, когда Калиб загородил ему дорогу и потянулся к его револьверу. Калиб получил пулю в грудь. Питер с Холлисом одновременно нажали на пусковые крючки, и тело Джуда задергалось, словно в безумном танце. Бедняга Калиб навзничь лежал на земле, прижав ладонь к месту, где вошла пуля. Грудь судорожно поднималась и опускалась. «Калиб!» – закричала Алиша, бросаясь к нему. Сквозь тонкие пальцы паренька текла кровь, а из устремленных в пустое небо глаз – слезы. «О, черт!» – часто-часто моргая, пролепетал он. «Сара, сделай что-нибудь!» Лицо паренька медленно превращалось в маску. Наступала смерть. «О-о-о!» – простонал Калиб, а потом в его груди что-то оборвалось, и он затих. У всех, даже у Питера с Холлисом, на глаза навернулись слезы. Сара присела рядом с Алишей и коснулась ее локтя. Он умер, Лиш. «Не смей так говорить!» Алиша яростно стряхнула ее руку и прижала к груди безвольное тело паренька. «Калиб, слышишь меня? Открой глаза! Немедленно открой глаза!» Питер опустился рядом с ней на колени. «Я обещала ему», – шептала Алиша, прижимая к себе Калиба. «Я обещала». «Знаю, Лиш, знаю», – кивал Питер, не представляя, что еще сказать. «Мы все знаем». «Ну, отпусти его». Питер осторожно разомкнул ее объятия и положил неподвижного Калиба на землю. Глаза закрыты, на ногах любимые желтые кроссовки. Налево развязался шнурок. За считанные минуты живой энергичный парень превратился в бездыханное тело. Калиб умер. Воцарилась тишина, которую нарушало лишь птичье пение, шелест травы и хриплое дыхание Алиши. Вдруг она сорвалась с места, схватила револьвер Джуда и бросилась к сидящему на земле Ольсону. В карих глазах девушки горел безумный огонь. Длинноствольный револьвер казался огромным и угрожающим. Алиша размахнулась и изо всех сил ударила Ольсона по лицу массивной рукоятью. Он упал, а она взвела курок и прицелилась ему в голову. «Будь ты проклят!» «Лиш!» – Питер шагнул к ней. Он не убивал Калиба. «Брось револьвер!» «Мы видели, как Джуд умер. Мы все это видели!» Из носа Ольсона текла тонкая струйка крови. Не защититься, не отползти в сторону, он даже не пытался. Джуд был приближенным. «Приближенным? Что это значит, черт подери?» «Хватит загадки загадывать! Говори нормальным языком!» Ольсон слизнул кровь с губ и судорожно сглотнул. «Сыном Бэбкока можно быть по-разному». Алишины пальцы побелели, так крепко она сжимала рукоять. Питер чувствовал, что она вот-вот выстрелит. Это неизбежно. «Стреляй, если хочешь», – равнодушно проговорил Ольсон. Собственная жизнь давно потеряла для него ценность. «Это значение не имеет». «Бэбкок все равно придет. Вот увидите». Револьвер закачался, словно лодка на волнах Алишиного гнева. «Калиб имел значение. Больше, чем вся твоя гребаная гавань. У него даже родных не было. Его семьей была я. Слышишь? Я!» Алиша не закричала, а взвыла, как раненый зверь, и спустила курок. Револьвер не выстрелил. Боек опустился на пустой патронник. «Черт, черт, черт!» Она спускала курок снова и снова, но пустой патронник отвечал лишь сухими щелчками. Бесполезный револьвер упал на землю, а Алиша, всхлипывая, прижалась к груди Питера. Утром обнаружили, что Ольсон исчез. Следы вели к дренажному туннелю, и Питер тотчас понял, куда именно направился Ольсон. «Будем его искать?» – спросила Сара. Друзья суетились у пустого тепловоза, собирая остатки снаряжения. «По-моему, бессмысленно», – покачал головой Питер. Калиба похоронили под высоким тополем, пометив дерево металлической пластинкой. Майкл отломал ее от кабины тепловоза, нацарапал отверткой надпись и винтами закрепил на стволе. «Калиб Джонс. Сапог. Один из нас». У могилы собрались все, кроме Эми, которая стояла чуть поодаль в высокой траве. Питер взглянул на Тео и Маусами. Маус опиралась на костыль, который Майкл смастерил из куска тонкой трубы. Сара осмотрела рану и объявила, что Маус сможет путешествовать, при условии, что будет беречь ногу. Тео проспал целые сутки и проснулся лишь недавно. Тем не менее, Питер чувствовал. Брат уже не тот, что прежде. В душе Тео что-то изменилось, сломало, умерло. В той жуткой камере, в том жутком сне он лишился чего-то существенного. Лишился по вине Бэбкока. Больше всех Питера беспокоила Алиша. Опухшая от слез, она вместе с Майклом стояла у изножья могилы, прижимая к груди дробовик. За минувший вечер она не сказала ни слова. Любой другой решил бы, что она горюет о Калибе. Но Питер знал, дело не только в этом. Да, Алиша любила паренька как брата. Они все его любили. Отсутствие Калиба казалось не просто странным, а неправильным. Отряд словно осиротел. Однако сейчас в Алишиных глазах читалась совершенно иная боль. Калиб погиб не по ее вине. Именно так и сказал Питер. Тем не менее, Алиша считала, что подвела доверявшего ей паренька. Убийство Ольсена проблему бы не решило, зато, вероятно, помогло бы Алише. Поэтому накануне Питер не слишком старался отнять у нее револьвер Джуда. Питер понял, что по привычке ждет от брата каких-то слов, команды, по которой отряд начнет новый день. Ее не последовало. Тогда Питер надел рюкзак и хрипло проговорил. «Ну, пора в путь. Чем раньше выйдем, тем дальше доберемся засветло. Нас ждут 40 миллионов пикировщиков», – мрачно напомнил Майкл. «Мы теперь пешком. Какие у нас шансы?» К могиле подошла Эми. «Майкл не прав», – заявила она. Воцарилась изумленная тишина. Друзья не знали, куда смотреть. Друг на друга или на девочку, и переглядывались украдкой, чуть ли не испуганно. Первой дар речи обрела Алиша. «Она умеет говорить?» Питер опасливо приблизился к девочке. Услышав голос, он и лицо ее воспринимал иначе. Казалось, лишь теперь Эми полностью раскрылась членом отряда. «Что ты сказала?» «Майкл не прав», — повторила она. Голос был не детским и не взрослым, а чем-то посредине и не выражал никаких эмоций, словно Эми читала вслух книгу. «Их не 40 миллионов». Питер не знал, плакать ему или смеяться. «Надо же, Эми заговорила». «Эми, почему ты раньше молчала?» «Извини, Питер, наверное, я забыла, как говорить». Эми озадаченно сдвинула брови, словно этот факт удивлял и ее. Разучилась, но сейчас вспомнила. Снова воцарилась тишина. Разинув рты, друзья смотрели на девочку. «Если их не 40 миллионов, то сколько?» отважился спросить Майкл. 12, ответила Эми, обращаясь сразу ко всем. Часть 9. Последний экспедиционный. «Я нынче государь, все сыновья и дочери отца». Уильям Шекспир, 12-я ночь, акт 2, сцена 4, перевод Линецкой. 56. Отрывок из дневника Сары Фишер, книга Сары, из материалов 3-й международной конференции по североамериканскому карантинному периоду, Центр культурологии и конфликтологии Университета Нового Южного Уэльса, Индоавстралийская Республика, 16-21 апреля, 2003 года, после вируса. Мы увидели сад и очень обрадовались, ведь последние 3 дня, с тех пор, как Холлис подстрелил оленя, еды было в обрез. Зато сейчас мы набили животы яблоками. Они маленькие и червивые, и если за раз съесть слишком много, начинаются колики. Но что ни говори, сытость – чувство прекрасное. Ночевать будем в ржавом здании автосервиса, заставленном старыми машинами и пропахшим голубями. Дорогу мы, видимо, потеряли окончательно. Хотя Питер уверен, если идти прямо на восток, через день-другой попадем на 15-ю трассу. Наш единственный помощник и путеводитель – карта, которую мы нашли на заправочной станции в Кальенте. Эми с каждым днем говорит все больше и больше. К беседам она еще не привыкла и иногда не может подобрать слов, точно мысленно выискивает их в толстом справочнике. Но разговаривать ей нравится. Еще она любит называть нас по именам, даже когда ясно, к кому обращается. Поначалу было странновато, но сейчас мы привыкли и даже пристрастились к этому сами. Вчера, например, только я собралась спрятаться в кустиках, Эми спросила, «Зачем прячешься?» Я объяснила, что хочу писать. Она просияла, словно услышав хорошие новости, и громко-громко объявила. «Сара, я тоже хочу писать!» Майкл захохотал, но и меня обиделась. А потом вежливо, она всегда очень вежливо, сказала. Я не могла вспомнить, как это называется. Спасибо, что пописала со мной Сара. Увы, нередко, наверное, в половине случаев мы ее не понимаем. По словам Майкла, разговаривать с Эми еще хуже, чем с тетушкой. Мол, с тетушкой хоть ясно было, старуха дурачится и развлекается за твой счет. Эми почти не помнит, откуда она, и рассказывает лишь про снег и горы и снег. Возможно, она из Колорадо, хотя полной уверенности нет. Вирусоносители Эми не боится, даже таких, как Бэбкок, которых называет дюжиной. Когда Питер спросил, как она убедила Бэбкока не убивать Тео, ну тогда в кольце, Эми только плечами пожала. Я сказала, пожалуйста, не трогай Тео. Бэбкок мне не нравится. Он погряз в своих кошмарах, и я решила, что без «пожалуйста» и «спасибо» не обойтись. Подумать только, она даже с вирусоносителем старается быть вежливой. Особенно запомнилось, как Эми ответила, когда Майкл спросил про расцепной рычаг. Как догадалась, что его нужно поднять? «Газ велел», – проговорила она. «Я даже не знала, что газ ехал на поезде, но Питер объяснил. Их сбили и растерзали пикировщики». «Да», – кивнула Эми. «Именно тогда он велел». Питер целую минуту буравил ее недоуменным взглядом, а потом уточнил. «Что значит «именно тогда»?» Газ велел поднять рычаг после того, как упал с поезда. Его не растерзали, он сломал себе шею, но умер не сразу. Это Газ заложил бомбу между вагонами. Он догадывался, что поезд захватят, и хотел кому-нибудь про нее рассказать. Майкл считает, должно существовать другое объяснение. Дескать, Газ мог поговорить с Эми раньше. Впрочем, Питер ей верит. И я, положа руку на сердце, тоже. Питер не сомневается, что разгадка скрыта в сигнале из Колорадо, и я с ним согласна. После увиденного в гавани, думаю, что Эми – единственная надежда не только нашего отряда, но и всех людей. День 31. Наконец-то город. Первый настоящий город после Кальенте. Ночуем в школе. Это как инкубатор. В просторных комнатах стоят маленькие столы. Я боялась наткнуться на мумии, но не увидела ни одной. Дежурить решили сменами, и мне выпало дежурить во вторую вместе с Холлисом. Сперва я расстроилась. Шутка ли, заснуть на пару часов, потом караулить, потом опять заснуть. Но с Холлисом время пролетело быстро. Мы вспоминали колонию, и он спросил, почему я больше всего скучаю. Я назвала первое, что пришло в голову – мыло. Холлис захохотал. Я удивилась, что смешного, а он ответил – «Думал, ты назовешь прожекторы. Мне их очень не хватает». Когда я спросила, почему скучает он, Холлис задумался. Я ожидала услышать, что по Орло, но оказалось иначе. «Я скучаю по маленьким». Наконец ответил он. «По Доре и остальным. По их голосам во дворе. По запаху большой комнаты. Наверное, дело в этой школе. Она инкубатор напоминает. В общем, сегодня я больше всего скучаю по маленьким». Вирусоносителей до сих пор нет. Все гадают, сколько продлится наше везение. День 32. Похоже, в городе мы задержимся еще на сутки. Всем нужно отдохнуть. Отличные новости. Нам попался магазин «Активный отдых» с уймой необходимых для путешествия товаров. Витрина с огнестрельным оружием, увы, пустовала. Зато мы нашли луки. А еще нож, тесак, фляги, рюкзак, бинокль, походную плитку и топливо, с помощью которого можно кипятить воду. Плюс к этому карты, компас, спальные мешки и куртки. Каждому достались новые брюки, теплые носки и термобелье, которое скоро пригодится. В магазине была лишь одна мумия. Она лежала под прилавком с биноклями, и мы заметили ее лишь под конец. Стало как-то неудобно, что мы шарились по полкам, а на нее внимания не обратили. Не сомневаюсь, Калиб тотчас придумал бы шутку и поднял всем настроение. Поверить не могу, что Калиба нет в живых. Холлис с Алишей ходили на охоту и вернулись с годовалым оленем. Жаль, нельзя немного задержаться и закоптить мясо, хотя Холлис уверяет, дальше дичи будет больше. Умолчал он о том, что вместе с дичью наверняка появятся пикировщики. Впрочем, это и так ясно. Сегодня по-настоящему прохладно. Кажется, наступает осень. День 33. Мы на 15-й трассе. Идем на север. Дорога разбита, но, по крайней мере, мы уверены, что движемся в нужном направлении. Здесь много брошенных автомобилей. Причем они попадаются группами. Увидишь несколько, потом милю за милей нет ни одного. Потом целая колонна из 20 с лишним машин. У реки сделали привал. К вечеру рассчитываем добраться до пара Уэна. День 35. По-прежнему идем по шоссе. Питер считает, за день мы преодолеваем около 15 миль. Все измучены, особенно Маус. Как она держится? Живот у нее растет не по дням, а по часам. Тео не отлучается от нее ни на минуту. Неожиданно вернулась жара. Ночью над горами к востоку от шоссе сверкают молнии, а дождя нет. Холлис подстрелил кролика, поэтому каждому достанется по осьмушке жареного кролика и яблоки. Завтра пойдем искать продуктовый магазин. Вдруг консервы попадутся. Эми говорит, в отсутствие другой еды они очень даже ничего. Подумать только, еда, которой больше 100 лет. Почему до сих пор нет вирусоносителей? День 36. Ночью пахло дымом, а к утру стало ясно. За восточным хребтом полыхает лес. Мы долго думали, как теперь быть. Повернуть обратно, переждать пожар или попробовать обойти горящий участок. Но в этом случае понадобилось бы свернуть шоссе, а этого никому не хочется. В итоге мы идем дальше. А когда и если воздух станет совсем непригодным для дыхания, будем решать. День 36. Продолжение. Мы просчитались. Пламя приблизилось, его уже не обойти. Мы укрылись в автосервисе неподалеку от шоссе. Что это за город, да и город ли вообще, Питер не знает. Выбитые окна закрыли брезентом. К счастью, в автосервисе нашелся молоток и гвозди. Теперь остается только ждать. Очень надеюсь, что ветер изменится. В воздухе столько дыма, что я почти не вижу строчек. Страницы отсутствуют. День 38. Мы уже за Ричфилдом на 70-й трассе. Местами она полностью разрушена, но Холлис не ошибся. Все большие дороги в этих местах проходят через горные перевалы. Здесь полыхали сильные пожары. Теперь повсюду трупы животных, в воздухе пахнет горелым мясом. А ночью мы слышали крики, окруженных пламенем вирусоносителей. День 39. Обнаружили первые трупы вирусоносителей, сразу 3. Они лежали у моста, словно прижавшись друг к другу. Питер говорит, мы не видели их раньше, потому что они согнали всю дичь выше в горы. Ветер изменился, и вирусоносители попали в огненную западню. Вирусоносители лежали ничком, скрючившиеся, почерневшие, и я их даже пожалела. А как на людей похожи? На их месте могли запросто оказаться мы. Я спросила Эми, мол, думаешь, им было страшно? И она кивнула. В следующем городе задержимся на денек. Нужно отдохнуть и пополнить запасы провизии. Эми права насчет консервов. Если банка герметично закрыта, то есть целы все швы, и на вес тяжелые, есть можно. Страницы отсутствуют. День 48. Горы позади, мы снова идем на восток. Холлис говорит, дальше дичи не будет. Мы пересекаем засушливое плато, изрытое глубокими оврагами. Куда ни глянь, повсюду скелеты животных. Причем не только мелких, но и антилоп, овец и кого-то вроде коров, только с черепом помассивнее. Майкл говорит, это скелеты бизонов. В полдень мы остановились передохнуть у груды валунов и увидели нацарапанные надписи. Дарин Лекси и... США, Грин Ривер, 2016. Вперед, пираты. Первую мы поняли, а вот что означает вторая? Мне стало грустно, даже не знаю почему. Наверное, потому что за 100 с лишним лет эти слова не прочел ни один человек. Интересно, Алекси любила Дарина? Мы свернули шоссе и укрылись на ночлег неподалеку от города Эмери. От него не осталось ничего, кроме фундаментов и нескольких кишащих мышами амбаров с ржавыми сельхозинструментами. Водяных насосов не попалось, но, по словам Питера, неподалеку течет река. Туда мы завтра и отправимся. Небо усыпано звездами. Какая красивая ночь! День 49. Я решила стать женой Холлиса Уилсона. День 52. Двигаемся по 191-й трассе на юг от Crescent Junction. По крайней мере, мы думаем, что это 191-я трасса. Мы пропустили поворот и как минимум на 3 мили ушли не в ту сторону. Потом, конечно, вернулись, но получился ненужный крюк. Дороги как таковой нет, поэтому повороты пропустили. Я спросила Питера, зачем было сворачивать 70-й трассы, а он ответил, мол, мы и так оказались севернее, чем нужно, и рано или поздно свернуть бы пришлось. Так почему не сейчас? Мы с Холлисом пока храним все в секрете. Удивительно, но теперь, когда решение принято, я понимаю, что подсознательно думала об этом давно. Очень хочется целовать его снова, снова и снова. Но мы либо не одни, либо несем вахту. За прошлую ночь мне по-прежнему немного неловко. Холлису не мешает вымыться, да и мне тоже. Города кончились, и, по словам Питера, дома Аба вряд ли попадутся. Ночуем в пещере, даже не в пещере, а в небольшом углублении в скале, но это все равно лучше, чем ничего. Скалы здесь розовато-оранжевые, очень странные и красивые. День 53. Сегодня мы нашли фермерскую усадьбу. Сперва думали, там, как на многих встреченных нами фермах, лишь развалины, но, подобравшись ближе, увидели, что хозяйство в отличном состоянии. Несколько каркасных домиков, сараи, служебные постройки, загоны для домашних животных. Два домика совсем пустые, зато третий, самый большой из них, выглядит так, словно в нем недавно жили. На кухонном столе чашки, на окнах занавески. В комоде аккуратно сложенная одежда, плюс к этому мебель, посуда, книги на полках. В сарае старая, покрытая пылью машина и полки, заставленные инструментами, канистрами с топливом для фонарей и пустыми банками для консервирования. Есть на ферме что-то вроде кладбища. 4 обложенные камнями могилы. Майкл говорит, нужно разрыть одну и посмотреть, кто там. Шутит, наверное. Мы нашли скважину, но насос заклинило от ржавчины, и рычаг пришлось опускать втроем. Зато когда насос заработал, накачали чистейшую прохладную воду. Такую вкусную мы давным-давно не пили. На кухне тоже есть насос, который Холлис до сих пор пытается оживить, и дровяная печь для готовки. В подвале обнаружились полки, заставленные банками с консервированной фасолью, кукурузой и кабачками, причем все крышки сидят плотно. Из провизии у нас остались добытые в Грин-Ривер консервы, копченая оленина и немного сала. Впервые за несколько недель мы поели как следует. Завтра собираемся на реку, которая, по словам Питера, течет неподалеку. Спать будем в большом доме. Принесем со второго этажа матрасы и расстелим у камина. Питер говорит, ферма пустует как минимум лет 10, но не больше 20. Кто здесь жил? Каким образом уцелели эти люди? Атмосфера здесь напряженнее, чем в разрушенных городах, словно жильцы ушли, рассчитывая вернуться к ужину. Но получилось иначе. День 54. Мы задержимся здесь еще на день. На этом настоял Тео. Дескать, такая скорость, такие нагрузки Маус уже не по силам. Но Питер говорит, нужно поторапливаться, если хотим попасть в Колорадо, прежде чем ляжет снег. Снег. О нем я и не думала. День 56. Мы по-прежнему на ферме. Решили задержаться еще на пару дней, хотя Питер очень нервничает и рвется в путь. Они с Тео даже повздорили из-за этого. Думаю, неразборчиво. Страницы отсутствуют. День 59. Утром мы выступаем, но без Тео и Маус. После ужина они объявили, что остаются. По-моему, мы все этого ожидали. Питер возражал, но переубедить брата не смог. Ты утвердил, что на ферме есть кровь, еда, да и в округе много мелкой дичи. Они с Маус спокойно перезимуют и дождутся появления ребенка. «Увидимся весной, брат», — сказал Тео. «Что бы ты ни нашел в Колорадо, на обратном пути обязательно загляни сюда». «Через пару часов моя очередь нести вахту, и мне надо передохнуть». Тео и Маус решили правильно, это должен понимать даже Питер. Все равно так жалко с ними расставаться. Мы все вспомнили Калиба, особенно Лиш, которая, услышав новость, окончательно замкнулась в себе. Уверена, каждый думает о могилах во дворе и гадает, увидим ли мы когда-нибудь Тео и Маус. Вот бы Холлис проснулся. Я не буду плакать. Не буду. День 60. Мы снова в пути. В одном Тео точно не ошибся. Без Маус мы идем куда быстрее. Даже в Моаб засветло попали. Города фактически нет. Его смыло рекой. Узкий каньон, в котором некогда лежал Моаб, превратился в свалку битого камня, изуродованных автомобилей, домов, шин, разнообразнейшего мусора. На ночь мы укрылись в разрушенном доме. Настоящие развалины. Остался лишь каркас и часть крыши. С таким же успехом можно спать под открытым небом, только на полноценный сон никто не рассчитывает. Завтра попробуем перебраться через горный хребет. Страницы отсутствуют. День 64. Сегодня нам попался еще один звериный труп, на сей раз крупной дикой кошки. Как и остальные, он висел на дереве. Труп уже начал разлагаться, и судить тяжело, но все уверены, кошку убили вирусоносители. День 65. Мы по-прежнему в горах Ласаль, движемся на восток. Небо еще недавно по-летнему белесое, потемнело до густой осенней синевы. А как восхитительно пахнет свежий влажный воздух. Листья опадают, по ночам подмораживает, а утром холмы окутывает густая серебристая дымка. В жизни не видела ничего прекраснее. День 66. Вчера ночью ими снова приснился кошмар. Мы в который раз ночевали не в пещере, а под брезентом. Я только отдежурила с Холлисом и снимала сапоги, когда услышала, как она бормочет во сне. Не разбудить ли? Подумала я. Внезапно она села прямо в спальном мешке, застегнутом до подбородка, и уставилась на меня, словно не понимая, кто перед ней. «Он умирает», – пробормотала она. «Умирает, и его не спасти». «Кто умирает, Эми?» – испугалась я. «Тот человек». «Какой человек?» – спросила я, но она свернулась калачиком и крепко уснула. Порой думаю, не идем ли мы навстречу чему-то жуткому, чему-то настолько ужасному, что и представить невозможно. День 67. Сегодня у дороги мы увидели ржавый указатель с надписью «Парадокс. Население 2387». «Кажется, пришли», – объявил Питер и показал нам парадокс на карте. «Мы в Колорадо». 57. Горы, наконец, сменились широкой, залитой осенним солнцем долиной. Небо напоминало лазурный купол, высокая трава повяла, деревья стояли голыми, лишь на некоторых остались выгоревшие до цвета кости листья. При каждом дуновении ветерка листья поднимались, как машущие руки, и шуршали, как старая бумага. Земля была сухой, но в кульвертах текла вода, такая холодная, что зубам больно. И друзья наполнили фляги. С каждым днем все явственнее чувствовалось дыхание зимы. В отряде осталось шестеро. Они шли по пустой земле, словно незваные гости, забытого самим временем, лишенного памяти мира. То и дело попадались разрушенные фермы и остовы машин, очень напоминающие ржавые скелеты. Тишину нарушал лишь шелест ветра и стрекот сверчков в жухлой траве. Пока идти было легко. Но заснеженные вершины на горизонте давали понять – скоро все изменится. Для ночлега выбрали большой сарай у реки. На стенах висела старая сбруя, ведра для дойки и цепи. В центре стоял трактор на спустившихся шинах. В отличие от сарая, дом не уцелел, рухнул. Невероятным образом сложился на фундамент, словно картонная коробка. Друзья взяли по банке консервов и устроились на полу. О горячем ужине мечтать не стоило. Сквозь прорехи в крыше виднелись звезды, а ближе к полуночи выплыла луна. Питер с Майклом несли вахту первыми, а когда их сменили Холли с Сарой, звезды уже исчезли, и луну почти затянуло тучами. Питер провалился в пустой сон, а утром, едва открыв глаза, понял. Ночью шел снег. К полудню снова потеплело, и снег растаял. Судя по карте, отряд приближался к городу под названием Плейсервиль, Кошачьи трупы не видели больше недели назад, и долгие дневные переходы вместе с тихими ночами под усыпанными звездами небом приглушили ощущение, что их преследуют. Казалось, на ферме они были давным-давно, а в гавани – в прошлой жизни. Теперь отряд двигался вдоль реки. Питер считал, что это река Долорес или Сан-Мигель. Дорога давно исчезла, скрытая травой, слоями земли и времени. Шли молча, разбившись на пары. Что они ищут? Что найдут? У путешествия появилась еще одна своего рода промежуточная цель – идти, идти дальше. Питер даже не представлял, что однажды они доберутся до конца и остановятся. Рядом с ним шагала Эми, согнувшись под тяжестью рюкзака, к раме которого привязали ее спальный мешок и теплую куртку. Как и на остальных, на ней была одежда из активного отдыха. Штаны, ремень, свободная блуза в красно-белую клетку. Длинные рукава девочка не подворачивала, и они свисали до самых пальцев. На ногах кожаные кроссовки, голова не покрыта. Солнечные очки Эми давным-давно не носила. Щурясь на ярком солнце, она бесстрашно смотрела вперед. С тех пор, как друзья покинули ферму, произошла перемена, неуловимая, но вместе с тем очевидная. Теперь отряд вела Эми, а они следовали за ней. День ото дня это ощущение нарастало, и Питер частенько думал о сообщении, которое давным-давно показал ему Майкл. Закодированные азбукой Морзе слова звучали в такт каждому шагу навстречу неизвестности, разгадке тайн прошлого и происхождения Эми. «Если найдете ее, доставьте сюда». Вопреки ожиданиям, по Тео Питер почти не скучал. Подобно событиям в гавани и всему, что было раньше, даже жизни в колонии, мысли о брате заслонила новая задача – идти, идти вперед. Когда Тео с Маус объявили о своем решении, Питера захлестнул гнев. Он сдержался, потому как даже в таком состоянии понимал. Маус дальше идти не в состоянии, а ему просто не хочется снова расставаться с братом. Однако факты были на стороне Тео, и в итоге Питеру пришлось согласиться. Со временем Питер почувствовал, решению брата имелась еще одна причина. Их пути разошлись, потому что они преследовали разные цели. Фантастическую историю Эми Тео поверил, по крайней мере, не дал повода заподозрить обратное. Но за вполне объяснимым скептицизмом Питер разглядел равнодушие. Для Тео Эми не значила ничего или почти ничего. Он ее даже побаивался. К отряду он присоединился не добровольно, а по стечению обстоятельств, и при первой же возможности его покинул, тем более имелась уважительная причина – беременность Маусами. Питер эгоистично надеялся, что Тео огорчит их скорое расставание, но этого не произошло. Когда отряд уходил с фермы, Тео с Маусами стояли на крыльце. Питеру казалось, брат должен ждать, пока они не скроются из вида, но, обернувшись в очередной раз, увидел одну Маус. Ближе к полудню друзья сделали привал. Восточный горизонт теперь полностью заслоняла громада гор с заснеженными вершинами. Стало так тепло, что по спинам катился пот, но там, куда они шли, уже царствовала зима. «Сколько снега в горах!» – проговорил Холлис, прервав почти часовое молчание. Они с Питером сидели на упавшем дереве с почерневшей от сырости корой. Остальные отдыхали неподалеку. Все, кроме Алиши, которая ушла разведать местность. Холлис вскрыл банку консервов и стал быстро поглощать содержимое. Рубленное мясо под соусом. Кусочек запутался в жесткой бороде. Холлис тотчас его стряхнул, запил мясо водой из фляги и передал банку Питеру. Едва Питер принялся за еду, его взгляд неожиданно упал на Сару. Девушка сидела у дерева и писала в блокноте. Надо же, глаз со строчек не сводит. А ведь карандаш в огрызок превратился. Писать таким неудобно. Вот Сара остановилась, вытащила из-за пояса нож, подточила карандаш и снова склонилась над блокнотом. «О чем пишешь?» Сара пожала плечами и убрала за ухо выбившуюся прядь. «О снеге, о том, что мы едим, где ночуем». Она посмотрела на деревья и прищурилась на солнце, ярко сиявшее сквозь промокшие ветви. «О том, как здесь красиво». Питер почувствовал, что улыбается. Когда он в последний раз улыбался? «Да, здесь красиво». После ухода с фермы Сара стала другой. невозмутимо спокойная, как казалось Питеру. Она словно приняла важное решение и освободилась от страха и тревог. Наблюдая за ней, Питер почувствовал «да, именно сожаление». Каким идиотом он был. Белокурые волосы спутались, лицо и руки испачкались сажей, ногти почернели. Но Сара никогда не выглядела так прекрасно. Она сияла, словно тяжелые испытания сделали ее не только сильнее, но и красивее, наполнив внутренним светом. Любовь не игрушка, не шутка, а величайший дар, который девушка предлагала ему бесчисленное множество раз. А он отвергал. «Что?» – удивленно спросила Сара, перехватив его взгляд. «Ничего», – смутился Питер. «Ты так на меня смотрел?» Сара повернулась к Холлису и одарила его мимолетной улыбкой. Питеру хватило и секунды, чтобы почувствовать, как крепко связаны эти двое. «Ну, конечно. Как же он раньше не замечал?» «Я просто...» – заблеял он. «Просто ты показалась мне очень счастливой. Я удивился только и всего». Из-за деревьев выступила Алиша. Прислонив винтовку к стволу, она достала из рюкзака с провизией банку консервов, вскрыла и недовольно скривилась. «Персики! Почему мне вечно попадаются персики?» Она села на бревно рядом с Питером и принялась за консервы. «Что видела?» – спросил Питер. Не обращая внимания на капающий с подбородка сок, Алиша показала ножом туда, где только что побывала. «В четверти мили отсюда река сужается и поворачивает на запад. По обоим берегам рельеф сложный, с множеством высоких точек». Доев персики, Алиша выпила сок, швырнула банку в кусты и вытерла пальцы о штаны. Время на отдых еще есть, но задерживаться не стоит. Майкл сидел неподалеку, прислонившись к другому поваленному непогодой дереву. Долгие пешие переходы сделали его крепче, выносливее. На щеках появилась светлая щетина. На коленях Майкл держал дробовик и практически не снимал палец со спускового крючка. «Сколько мы уже звериные трупы не видели?» «Дней 7?» – спросил Майкл. Он зажмурился и подставил лицо солнцу. В отличие от друзей, он был в одной футболке, а куртку повязал вокруг пояса. 8, – уточнила Алиша. «Это не значит, что можно терять бдительность». «Да я просто говорю». Майкл разлепил веки, повернулся к Алише и пожал плечами. «А та кошка могла умереть от чего угодно, даже от старости». «Блестящая идея!» – прыснула Алиша. Эми стояла на краю поляны. Отдыхать она предпочитала наедине с собой. Поначалу это тревожило Питера, но далеко девочка не отлучалась, да и они все уже привыкли к ее странностям. «Эми, поешь что-нибудь?» Приблизившись к девочке, посоветовал Питер. «Мы скоро отправляемся». Никакой реакции. Эми смотрела через реку и луга на залитые солнцем горы. «Я помню снег», – прищурившись, объявила она. «Помню, как лежала на нем. Он такой холодный. Мы ведь уже близко, да?» «Да», – кивнул Питер. «Пара дней, и на месте окажемся». «В Теллуриде?» – спросила Эми. «Да, в Теллуриде». Эми снова отвернулась и задрожала, хотя они с Питером стояли на ярком, ласковом солнце. «Снег пойдет?» – поинтересовалась она. Холлис говорит, что да. Эми удовлетворенно кивнула, и ее глаза наполнились светом. Она вспоминала что-то хорошее. «Хочу еще раз превратиться в снежного ангела». Девочка нередко говорила загадками, но на сей раз дело было не в загадке. Казалось, прошлая дымкой застилает ее глаза, пугливым оленем выглядывает из чащи. Одно движение испугнешь его навсегда. Как превратиться в снежного ангела? Нужно лечь в снег и махать руками, как ангелы в небе, пояснила Эми, как призрак Джейкоба Марли. Питер чувствовал, что к их разговору прислушивается весь отряд. Ветер раздувал волосы девочки, и одна прядь упала ей на глаза. Питер мысленно перенесся в недалекое прошлое. Пару месяцев назад он караулил ее в больнице, а Эми вдруг поднялась с койки и протерла ему рану. Захотелось спросить, откуда ты знаешь? Откуда знаешь, что мама по мне скучает, а я сильно тоскую по ней? Я ведь так ей не сказал. Она умирала, а я не сказал, что буду очень по ней скучать. «Кто такой Джейкоб Марли?» – вслух спросил Питер. Эми помрачнела и нахмурилась. Он носил цепи, которые выковал при жизни. Девочка покачала головой. Грустная история. Друзья шли вдоль реки, прямо в раскрытые объятия вечера. Плато осталось позади. Они попали в предгорье и поднимались все выше и выше. Лес становился гуще. С тонкими, совершенно голыми осинами соседствовали вековые сосны. Под их раскидистыми кронами на земле лежал бурый ковер иголок. В студенном воздухе чувствовалось влажное дыхание реки. Друзья молча разглядывали деревья. Во время переходов они почти не разговаривали. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Плейсер Вилл исчез. Определить почему труда не составляло. Узкая долина, змеящаяся по ней река. Весной, во время таяния снега, здесь будет настоящая стремнина. Подобно Моабу, Плейсер Вилл смыло с лица земли. Ночевать решили на берегу. Натянули брезент между деревьями. Получилась крыша, под ней и устроились в спальных мешках. Питер с Майклом несли вахту третьими. Холодную тишину ночи нарушал плеск речной воды. Питер мерз, но старался не шевелиться. Он думал о Саре, о чувстве, сквозившем в мимолетном взгляде девушки, и понял, что искренне рад за них с Холлисом. Сам он свой шанс не использовал, а Холлис, вне всяких сомнений, любил Сару так, как она заслуживала. Именно об этом он говорил в Милагро, когда Сару похитили вирусоносители. «Я уже все решил. Ты, как никто другой, должен меня понимать». Питеру запомнились не столько слова, сколько совершенно бесстрашный взгляд Холлиса. В ту минуту он отрекся от жизни. Отрекся от жизни ради Сары. Небо уже бледнело, когда из-под брезента выбралась Алиша и подошла к Питеру. «Еще стоишь?» Сладко зевнув, спросила она. «Стою», – коротко кивнул Питер. После каждой спокойной ночи Питер гадал, сколько продлится их везение. Впрочем, не желая искушать судьбу, подолгу он никогда не гадал. «Отвернись, мне нужно в туалет», – сказала девушка. Питер послушно отвернулся и услышал, как Алиша расстегивает штаны. Ярдах в 10 вверх по реке, прислонившись к огромному валуну, сидел Майкл. Питер догадался, что приятель крепко спит. «Ну, что думаешь о призраках, ангелах и так далее?» – поинтересовалась Алиша. «Существуют они или нет? Понятия не имею». «Питер!» – с упреком протянула Алиша. «Не верю тебе ни на секунду. Все, можешь смотреть». Питер обернулся. Лишь застегивала ремень. «В конце концов, мы здесь из-за тебя». «А я думал, из-за Эми». Алиша взглянула на деревья, потом на противоположный берег. «Мы с тобой всю жизнь дружим, и никакие обстоятельства это не изменят», после небольшой паузы проговорила она. «То, что я сейчас скажу, останется между нами. Договорились?» Питер кивнул. «Ночью, перед тем, как сбежать из колонии, мы с тобой сидели в трейлере неподалеку от карцера. Ты спросил, что я вижу, глядя на Эми». «По-моему, я не ответила, да и в то время вряд ли понимала, в чем дело. Отвечу сейчас. Я вижу тебя». В пристальном взгляде Алиши сквозило что-то очень похожее на боль. «Я не понимаю», – замялся Питер. «Понимаешь, понимаешь. Возможно, неосознанно, но понимаешь». «Ни об отце, ни об экспедициях ты никогда не говорил. Я не настаивала. Но мне прекрасно известно, как много они для тебя значат. Ты всю жизнь ждал кого-то вроде Эми. Можно назвать это судьбой, роком. Тетушка, наверное, волей Господа бы назвала. Такие разговоры я тоже слышала. Только как ни называй, суть не меняется. Если спросишь, из-за кого мы здесь, я отвечу из-за Эми. Но девочка – лишь одна из двух причин. Удивительно, но все, кроме тебя, это понимают». Питер задумался. С тех пор, как появилась Эми, он чувствовал, что сильный поток несет его к неведомой цели, которую нужно достичь. Каждый ярд, каждый пройденный шаг говорил именно об этом. Но ведь на каждый ярд и шаг влияет не только он, но и окружающие. И еще очень многое действительно зависит от везения. «Не знаю лишь. В моле на моем месте запросто мог оказаться любой. Например, ты или Тео». Девушка отмахнулась. «Ты, как всегда, переоцениваешь старшего брата. Где сейчас Тео Джексон? Не пойми меня превратно. Я считаю, он поступил правильно. Маус не в состоянии путешествовать. Я еще в колонии это говорила. Тем не менее, на ферме Тео остался не только из-за Маус. Алиша пожала плечами. Я возвращаюсь к этому потому, что тебе следует знать, каков расклад. Питер, это твоя экспедиция. Что бы ни ждало на той горе, найти это должен именно ты. Я искренне надеюсь, что у тебя все получится. Повисла тишина. Почему-то Питера встревожили не только слова, но и тон девушки. Она словно прощалась с ним. «Как думаешь, Тео и Маус в порядке?» Неуверенно спросил он. «Трудно сказать. Надеюсь, что да». «Знаешь», — откашлившись, начал Питер, «по-моему, Сара с Холлисом нашли друг друга?» Алиша захихикала. «Ну вот, а я думала, ты не в курсе. Пожалуй, тебе стоит сказать им об этом. Всем сразу станет легче». «Так это ни для кого не секрет». «Питер», — укоризненно протянула Алиша и нахмурилась. «Об этом-то и речь. Спасать человечество – дело хорошее и благородное, лично я только за. В дальнейшем постарайся уделять чуть больше внимания тому, что творится у тебя под носом». «Да я вроде обращаю». «Вот именно, что вроде». «Питер, мы всего лишь люди. Не знаю, что на той горе, но я это знаю точно. Мы живем, умираем. Если посчастливится, встречаем того, кто помогает нести бремя. Скажи Холлису и Саре, что все в порядке. Они хотят услышать это именно от тебя». Питер не мог оправиться от потрясения. Как же он не замечал того, что творится между Сарой и Холлисом? Неужели он замечает только то, что хочет заметить? Глядя, как Алишины волосы блестят в первых лучах рассвета, Питер вспомнил ночь на крыше энергостанции, когда они говорили о том, стоит ли искать себе пару и заводить маленьких. Той удивительной, потрясающей ночью Алиша показала ему звезды. Даже не показала, а подарила. Тогда нормальная жизнь, вернее, то, что ею считали, казалась далекой и недостижимой, как звезды. И вот они здесь, в тысячи миль от дома, который вряд ли увидят снова. Вроде бы те же люди, что и раньше, но при этом другие. Потому что в их сердцах живет любовь. Именно об этом Алиша говорила и сейчас, и на крыше энергостанции, последние спокойные минуты перед тем, как началось невообразимое. Все, что они делали, делалось ради любви. Причем это касалось не только Холлиса и Сары, а каждого из них. «Алиш», — позвал Питер, но девушка покачала головой, не давая договорить. Ее лицо неожиданно омрачили беспокойство и тревога. Из-под брезента выбрались Холлис и Сара. Начиналось утро. «Говорю же, мы все здесь из-за тебя», — повторила девушка. «Я больше, чем кто-либо другой. Но кто из нас разбудит Штепселя, ты или я?» Друзья свернули в лагерь, а когда зашагали вниз по реке, солнце уже стояло высоко над горами, и в лесу клубилась золотая дымка. Ближе к полудню ушедшая первая Алиша остановилась и подняла руку. Тихо, мол. «Тихо!» «Лиш!» – позвал Майкл из конца колонны. «Чего мы ждем?» «Тихо!» Алиша принюхалась, и буквально в ту же секунду Питер тоже почувствовал странный запах, такой сильный, что ноздри щипало. «Чем это пахнет?» – прошептала Сара, а Холлис показал винтовкой куда-то вверх. «Смотрите!» Прямо над их головами на ветках висели длинные ряды металлических белых предметов. «Не дать не взять фрукты!» «Что это, черт подери?» Но Алишу больше интересовала земля. Опустившись на колени, она разгребала тяжелый ковер листьев. «Проклятье!» С грохотом упало что-то тяжелое. Питер не успел и рта раскрыть, как накрывшая их сеть поднялась в воздух. Друзья бились, вопили, барахтались. Сеть достигла наивысшей точки, на миг замерла, камнем полетела вниз и затянулась, сжав их в извивающийся комок. Питер оказался вверх ногами под здоровяком Холлисом и Сарой. Перед самым носом маячила кроссовка, принадлежавшая, скорее всего, Эми. Определить, где кончается одно тело и начинается другое, не представлялось возможным. Сеть завертелась, как волчок. Грудь Питера сдавила так, что он едва дышал, в щеку врезались веревки, свитые из прочного волокнистого материала. Земля напоминала палитру расплывшихся красок. «Лиш, я пошевелиться не могу. Кто-нибудь может?» «Меня сейчас вырвет», – прохрипел Майкл. «Нет, Майкл, не смей», – взвизгнула Сара. При всем старании до ножа Питер дотянуться не мог. Даже если б получилось и нож достать, и веревки перерезать, они бы рухнули на землю и разбились. Сеть закрутилась медленнее, остановилась, потом снова закрутилась с дикой скоростью и их швырнуло в противоположном направлении. Откуда-то сверху кучи малы послышались мерзкие звуки. Майкла вырвало. Они крутились, останавливались и снова крутились. Где-то на шестой раз Питер разглядел в подлеске какое-то движение, словно деревья с кустами ожили и зашевелились. Разговаривать к тому времени он уже не мог, слишком укачало. Было вроде бы страшно, а потом и страх закрутился волчком, перемешавшись с другими чувствами. «Черт, это бомжи!» – воскликнул кто-то где-то, кажется, внизу. Тут Питер увидел солдат. 58. Первые несколько дней Маусами спала по 16, 18, 20 часов. Тео выгнал мышей из спальни второго этажа. В ход пошли метелка и устрашающие крики. В комоде обнаружились простыни и одеяло, сложенные с воистину маниакальной аккуратностью. И даже две отвратительно пахнущие подушки. Одну Маус положила под голову, вторую под колени, чтобы дать отдых спине. В правую ногу стала отдавать острая и сильная, как электрический разряд, боль. Малыш давил на позвоночник. «Молодец, правильно делает», – думала Маус. «Мою тесную утробу расширяет». Тео суетился вокруг нее не хуже сиделки. То попить принесет, то поесть. После обеда он спал на продавленном диване, который стоял на первом этаже, а вечером брал дробовик, устраивался на крыльце и смотрел в темноту. Однажды утром, проснувшись, Маус почувствовала прилив новых сил. Усталость исчезла. Несколько дней отдыха пошли на пользу. Маус села в кровати и увидела, что на улице светит солнце. Воздух был сухим и прохладным. Ветерок теребил занавески. «Разве я открывала окно?» – удивилась Маус. «Наверное, это Тео ночью открыл». Малыш устроился на мочевом пузыре. Вообще-то у кровати стояло ведро, но без крайней нужды пользоваться им Маус не желала. Она встанет и доберется до уборной, чтобы показать Тео. Ей намного лучше. Даже из спальни Маус слышала, как Тео суетится и хлопочет где-то внизу. Маус встала, натянула на длинную сорочку свитер. В брюки она уже не влезала и начала спускаться по лестнице. Неужели за пару дней у нее сместился центр тяжести? Из-за выпирающего живота Маус с трудом держала равновесие и чувствовала себя страшно неуклюжей. Что же, придется привыкать. Срок меньше 6 месяцев, она уже расплылась. Маус спустилась в комнату, которая показалась совершенно незнакомой. Ничего себе перемены. Диван и стулья прежде стояли вдоль стен, а сейчас в центре у камина. Стулья Тео повернул друг к другу, между ними постелил коврик, а на него поставил маленький деревянный стол. Некогда грязный пол блистал чистотой. Диван Тео накрыл одеялами, чтобы спрятать пятна и дыры. Больше всего Маус заинтересовали пожелтевшие фотографии на каминной полке. На них были одни и те же люди, но в разном возрасте и в разных позах. То все вместе, то по отдельности. Получилась целая серия. Мужа с женой и тремя детьми, мальчиком и двумя девочками – снимали перед этим самым домом, судя по всему, ежегодно. На каждой следующей фотографии дети выглядели взрослее и взрослее. Так, на первом снимке младшего еще грудничка держала на руках мать, усталая женщина с темными очками на лбу. А на последнем его запечатлели уже 5- или 6-летним. Мальчишка стоял перед старшими сестрами и скалился в объектив, демонстрируя щель от выпавшего зуба. Маус даже разобрала надпись на его футболке. «Юта Джаз». «Ничего себе фотографии, правда?» Обернувшись, Маус увидела Тео, который наблюдал за ней, стоя у двери на кухню. «Где ты их нашел?» Тео приблизился к камину и снял с полки фотографию со скалящимся мальчишкой. «В погребе. Он здесь, под лестницей. Но ты вот сюда посмотри». Он постучал по стеклу. На заднем плане маячил автомобиль, битком набитый чемоданами, сумками, рюкзаками. Кое-что даже к крыше привязали. Это та самая машина, что мы видели в сарае. Мао снова вгляделась в снимки. Какие же счастливые эти пятеро. И мальчишка, и его родители, и сестры. Думаешь, они здесь жили? Тео кивнул, возвращая фотографию на полку. По-моему, они приехали сюда незадолго до начала эпидемии и оказались в ловушке. Либо просто решили остаться, не забывая о четырех могилах на заднем дворе. Маус уже хотела заметить, что могил не пять, а четыре, но тотчас поняла свою ошибку. Пятый человек элементарно не мог себя похоронить. «Есть хочешь?» – спросил Тео. «Больше всего мне бы хотелось вымыться», – коснувшись грязных волос, ответила Маус. «Я так и думал», – хитро улыбнулся Тео. «Пошли». Он вывел Маус во двор, а там, над раскаленными угольями, висел большой чугунный котел. Рядом стояла корыта, в котором мог запросто поместиться человек. Сперва Тео налил в лохань холодную воду. Ее пришлось носить в ведре из скважины. Затем взял тряпку и, осторожно сняв крышку котла, подлил кипяток. «Ну, готово. Залезай», – торжествующе объявил он. Маус вдруг засмущалась. «Ладно, я отвернусь», – захихикал Тео. После всего произошедшего стесняться своего тела было глупо, но Маус стеснялась. Убедившись, что Тео не смотрит, она быстро разделась и на миг застыла под лучами осеннего солнца. Воздух моментально охладил и натянувшуюся кожу, и тугой круглый живот. Бррр, неприятно. Маус опустилась в воду, которая покрыла не только живот, но и набухшую грудь с голубым кружевом вен. «Можно повернуться?» «Тео, я расплылась до безобразия. Неужели хочешь увидеть меня такой?» «Ну, уменьшаться твой живот начнет не скоро, так что мне пора привыкать». «Чего я боюсь?» – недоумевала Маус. «Вот-вот рожу от Тео ребенка, а увидеть себя обнаженной не позволяю. Во время путешествия на ласки и нежности не хватало ни сил, ни времени. Но ведь сейчас они одни». Маус поняла, что ждет от Тео первого шага. «Между ними вырос барьер, но нужно же его как-то преодолеть». «Хорошо, поворачивайся». Увидев Маус в лохане, Тео на секунду вскинул брови. Но лишь на одну секунду. В следующую он гордо продемонстрировал почерневшую сковороду до краев полную плотной блестящей массы, от которой ловко отрезал клинышек. «Господи, Тео, неужели ты мыло сварил?» «Раньше мы варили его вместе с мамой. Надеюсь, я положил достаточно золы. Жир снял с антилопы, которую подстрелил вчера утром. Мерзавка оказалась тощей, но на одну порцию хватило». «Ты подстрелил антилопу?» «Угу», – кивнул Тео, а сюда дотащил с трудом. «Шутка ли? 3 мили. В реке полно рыбы, так что наделаем запасов и перезимуем припеваючи». Тео поднялся и вытер руки о штанину. «Давай мойся, а я завтрак приготовлю». Когда Маус вымылась, вода помутнела от грязи и жирного мыла. Маус осторожно встала, ополоснулась подогретой водой и застыла у лохани, чтобы обсохнуть. Воздух и солнце быстро сделали свое дело. Когда она в последний раз чувствовала себя такой чистой? До чего неприятно надевать грязные вещи. Надо бы стиркой заняться. Маус вернулась в дом. Подвал оказался просто сокровищницей. Тео поставил на стол настоящий фарфор и стаканчики из потемневшего от времени стекла. Выложил ножи, ложки и вилки. На сковороде жарилось что-то вроде бифштексов с прозрачными колечками лука. Печь, в которой горели дрова и сложенная у двери поленницы, наполняла комнату живым теплом. «Мясо антилопы я оставил для копчения», – пояснил Тео, «но 2 куска решил поджарить». Он перевернул бифштексы, вытер руки тряпкой и посмотрел на Маус. «Получается жестковато, но вполне съедобно. У реки растет дикий лук. Еще видел кусты, очень похожие на ежевику, хотя точно определить сможем только весной». «Правда? А что еще тут растет?» В шутку спросила Маус, искренне удивленная тем, сколько успел Тео буквально за пару дней. «Картошка». «Картошка?» «Ну да, вообще-то она уже проросшая, но кое-где еще есть приличные клубни. Я их выкопал и в погреб отнес». С помощью длинной вилки Тео переложил бифштексы на тарелки. От голода не умрем. Вокруг много съедобного. Главное, внимательно смотреть. После завтрака Тео мыл посуду, а Маус отдыхала. Ей хотелось помочь, но он не позволил. «Хочешь прогуляться?» – предложил Тео и принес из сарая пару удочек, на которых болталась леска. Он дал Маус лопатку, дробовик и горсть патронов. Когда спустились к реке, солнце стояло уже высоко. Они попали к излучине. Река описывала поворот, разливалась и текла медленнее. Густая трава по берегам отливала осенним золотом. Крючков Тео не нашел. Зато в буфете обнаружил набор швейных инструментов, среди которых были булавки. Пока Маус выкапывала червей, он приладил булавки к леске. «Как ловят рыбу?» – спросила Маус. Червей долго искать не пришлось, земля ими буквально кишела. «Давай закинем удочки и посмотрим». Ничего путного не получилось. Крючки попали на отмель, их было видно даже с берега. «Отойди в сторонку», – велел Тео. «Попробую подальше закинуть». Он смотал леску и поднял удочку над головой. Тонкий конец описал дугу и плюх, опустился на глубину. Леска натянулась почти сразу. «Чума вампирья!» – пролепетал Тео. Казалось, его глаза вот-вот вылезут из орбит. «Что же делать?» «Не упусти ее! Только не упусти!» Попавшаяся на удочку рыба танцевала у самой поверхности воды, и Тео начал сматывать леску. «Она огромная!» Пока Тео тащил рыбу к берегу, Маус вошла в воду, бррр, холодно, и попыталась зачерпнуть ее ведром. Рыба увернулась, а вот у Маус ноги тотчас запутались в леске. «Тео, помоги!» Оба захохотали. Ловкий Тео без труда схватил рыбу и перевернул. Та мигом перестала сопротивляться. Маус освободилась от лески, выволокла ведро из воды и увидела в его руках рыбу. Больше всего она напоминала длинный пучок мышц, усыпанный алмазной крошкой. Булавка воткнулась в нижнюю губу. Рыба даже червяка не проглотила. «Какую часть едят?» – спросила Маус. «В зависимости от аппетита. Если голод сильный, то всю». Тео поцеловал Маус, а она едва не задохнулась от счастья. Перед ней все тот же Тео, ее любимый. Поцелуй не оставил ни малейших сомнений. Что бы ни случилось в той камере, его любовь к ней по-прежнему сильна. «Моя очередь!» Маус оттолкнула Тео, взяла удочку и закинула в воду так, как только что делал Тео. Вскоре ведро наполнилось рыбой. Река была невероятно богата и щедра. Бескрайнее синее небо, блики солнца на воде, тихое, забытое всеми место и Тео. Вот он рядом. Как поверить в такое чудо? На обратном пути Маус снова вспомнила семью с фотографий. Родителей, двух девочек и победоносно скалящегося мальчишку. Они здесь жили и умерли. Почему-то лишь теперь Маус чувствовала. Эти люди больше, чем фотоизображения. Они действительно жили. Маус и Тео выпотрошили рыбу, разделали и разложили куски на полках коптильни. Завтра они вынесут их на солнце и завялят. Одну рыбину оставили на ужин и поджарили на сковороде с луком и картошкой. На закате Тео взял дробовик, который держал в углу кухни. Маус убирала вымытую посуду в шкафчик и, обернувшись, увидела. Тео достал из магазина патроны, сдул с каждого пыль и вернул на место. Затем он вытащил нож и тщательно вытер штанину. «Ну, мне пора», – откашлившись, проговорил он. «Нет, Тео». Маус оставила тарелки, шагнула к нему, взяла дробовик из рук и положила на стол. «Мы здесь в полной безопасности», – проговорила она и тут же почувствовала. «Это правда. Они с Тео в безопасности, потому что она в это верит. Не уходи». «Маус, по-моему, это неразумно», – покачал головой Тео. Маус прильнула к нему и подарила долгий поцелуй, который лучше слов говорил. «Они в безопасности». Они оба в безопасности. Малыш в ее утробе начал икать. «Пойдем в спальню, Тео», – попросила Маус. «Пожалуйста, я очень хочу, чтобы ты сейчас был со мной». В тот вечер, когда они прижались друг к другу на старой кровати, Тео признался, что боится спать. Он прекрасно понимал, не спать нельзя. Не спать – это все равно, что не есть или не дышать. Задержишь дыхание и терпишь, пока перед глазами не появятся пестрые точки, а каждая клеточка тела не застонет. Воздуха, воздуха. Так и было в камере. Причем не однажды, а изо дня в день. Жуткий сон больше не снился, а безотчетный страх остался. Только открой глаза, мигом провалишься в забытье. Он бы поддался Бэбкоку, если бы не девочка. Она пришла в его сон и остановила занесенную руку. Впрочем, в какой-то мере Эми опоздала. Он уже сломался, был готов убить и ту женщину, и кого угодно еще. Он бы любые требования выполнил. От этой ужасной истины отрешиться невозможно. Стоит осознать ее, и ты больше не ты. Слова признания растворялись в бархатном мраке ночи. Маус крепко обняла Тео и выслушала от начала до конца. Воцарилась тишина. «Ты спишь?» «Нет-нет, что ты?» солгала, успевшая задремать Маусами. Тео придвинулся ближе, взял ее руку и положил себе на грудь, словно ее ладонь согревала не хуже одеяла. «Очень прошу, не засыпай. Пожалуйста, позволь мне заснуть первым». «Конечно, Тео, конечно, я подожду, пока ты не заснешь». Тео затих, а вот малышу отдыхать явно не хотелось. Он кувыркался и пинал прижавшихся друг к другу родителей. «Мы здесь в безопасности», – проговорила Маусами. «Пока мы вместе, можно ничего не бояться». «Надеюсь, это правда», – вздохнул Тео. «Конечно, правда», – горячо заверила Маус. Тео задышал ровнее. Его наконец-то сморил сон, а Маус все лежала, глядя во тьму. «Это правда», – думала она, – «иначе и быть не может».